«Не все еще, к большому сожалению. У нас пока получается, и не каждый раз опыт заканчивается удачно. Вы о вывертах? Слухи даже об этом знают? Так говорят». «Да, это так. Но в части экспериментов мы добились значительных результатов». Дальше Сэм не стал слушать, потому что они подъехали к трактиру у Анатолича. Им получилось синхронно выйти из пикапа и закрыть двери, и тут Иван не выдержал. «Так это что ж получается? В космосе кто-то проводит опыты, осваивает спутники, планеты, а наше правительство ничего не делает для космического будущего страны. Ты слышал, что этот пензиаст наговорил на радио?» К тому времени, когда они подъехали к трактиру, на востоке завязалась темная до черноты туча, освещаемая по периметру зарницами, а в воздухе запахло дождем. «Да, слышал». Как всегда, натура холерика не давала Ивану спокойно принять новость, которая не соответствовала его внутренним посылам. «Но ты же знаешь, что страна переживает не лучшие времена, и ей нужно подготовиться, решить внутренние, а еще важнее внешние проблемы, устранить угрозы экономического плана и только после этого рваться в космос». «Сэмми, дружок!» — как-то нехорошо ласково проговорил Иван. «Вот ты, американ, из вполне благополучной страны, скажи мне, какого черта ты тут забыл? Мне порой кажется, что ты банально шпион, но только что тут?» Он поводил руками по горизонту, наполненному сейчас зеленым, в серых мертвых проплешинах морем. «Что тут выведывать? Сколько посадили новых деревьев? Сколько спилили старых и негодных? Сэмми, скажи не таясь, что ты тут делаешь?» Первые раскаты грома стали долетать до них отголосками пушечных выстрелов, и частота их говорила о серьезности приближающейся стихии. «Приехал в этот славный трактир со своим русским другом выпить пиво с замечательным лещом». Сэм натянул полог брезента на борт пикапа, закрывая инструменты от надвигающейся стихии. «В трактире у Анатолича». «Ну и черт с тобой! Не хочешь говорить — и ладно. Но ты знай! Если вдруг окажется, что ты шпион, я не обижусь». И он, приглашающим жестом махнув рукой, позвал. «Пошли». Надо сказать, трактир у Анатолича был весьма занимательным объектом, выстроенным по архитектуре, больше соответствующей сараю, с поперечными оголенными дубовыми балками под кровлей, с большим камином в центре зала у барной стойки, со стилизованными под старину подсвечниками и центральной люстрой, украшенной оленьими рогами. В левом углу от входа стоял музыкальный автомат, невесть откуда здесь взявшийся, а по залу, удаленные друг от друга, на одинаковое расстояние, но почему-то казавшиеся расставленными в хаотичном порядке, стояли тяжелые, дубовые, грубо оттесанные столы, возле которых во всю их длину расположились лавки с сиденьями из двух половинок стволов дерева и оснащенные спинками. Все говорило о приверженности трактира этой местности и традициям. Тут все было сделано для настоящих лесорубов, и поэтому ничего не могло просто так сломаться. В трактире негромко пиликала музыка. Один из любимых синглов Анатолича, который, кстати, несменяемым барменом сейчас стоял за стойкой, также своей дубовой монументальностью, соответствующей этому трактиру, и натирал очередной бокал в ожидании гостей. «Анатолич, привет!» Подняв руку в приветственном жесте, поздоровался с ним Сэм. «Привет, Сэм!» Анатолич учтиво кивнул головой в ответ. «Как всегда?» «Да, и леща пожирнее». Это уже Иван, приветствуя и присаживаясь на стул, попросил бармена. Тот в ответ кивнул и исчез в подсобном помещении. «А чё ты не женишься? Или хоть бабёнку из города какую-нибудь пригласишь? Чё ты всё бобылём живёшь?» — спросил Иван у Сэма. И тут снаружи, за стенами и дверью, стремительно набирая силу, прокатилась по небу огненными шарами и грохотом, проникая в помещение вибрацией и приглушенным звуком. Гром — предвестник дождя. А вслед за громом внутрь ввалилось человек 20 лесорубов, таких же, как Сэм и Иван, балагуря и радостно предвкушая ненастье, поздоровались с ними. «Бабылем? Что это?» Не поняв значения слова «Сэм», спросил он Ивана. Когда гомон работяг немного стих, и Анатолич, приняв заказы, удалился раздавать указания на кухню. «А, ну да», — сообразив, что Сэм еще не знает значения этого слова, Иван принялся объяснять. «То есть один, как перст, ни кошки, ни собаки». «Зачем мне кошка или собака? У меня есть ты». «Знаешь, это про шпиона я тебе зря сказал. Я все же обижусь», — Иван весело подмигнул Сэму. «А вот и пиво». Действительно, Анатолич вынес пару пол-литровых кружек, наполненных до краев животворным хмелем, самой плотной пеной, которую когда-либо видел Сэм, и отменного вкусового качества. А тем временем по крыше и стенам, не подготавливаясь и без пауз, ударил ливень, и тут же помещение заполнил шум дождя, прерываемого раскатами грома. Присутствующие в трактире возбужденно стали переговариваться, повысовывались в окна, заобсуждали погоду. «Анатолич, а где лещ?» — несколько разочарованно поинтересовался Иван, после того, как тот, расставив кружки пива, не торопился переходить к главному блюду, как любил говорить лесоруб. «А вот и лещ!» Бармен вытащил рыбину почти до локтя длиной, с надутым икрой брюшком. «Самый лучший сибирский лещ, который когда-либо тут ловили!» «Вот это другой разговор!» Иван ударил ладонями в предвкушении вкусового экстаза. Снаружи снова эхом прокатилось по небу, сотрясая неприступные стены помещения. «Анатолич, какие сейчас новости в мире?» Дунув на пенку и посмотрев на бармена поверх кружки, поинтересовался Сэм. «Сейчас включу телевизор. Там как раз информационная передача началась». Бармен щелкнул пультом, и закрепленный под потолком телевизор развернул цветную картинку, на которой корреспондент что-то тараторил в микрофон, но ничего не было слышно. «Анатолич, звук включи!» Голос из телевизора заглушил разом все звуки, шедшие снаружи, кроме перекатов грома. «Это не вирус и не болезнь в прямом понимании этого слова». В кадре появился худощавый человек в белом костюме и очках на пол лица, общим видом выражавший крайнюю образованность. «С такого рода пандемией человечеству еще не приходилось сталкиваться. И очень может быть, если мы не найдем в самое ближайшее время лекарства, история этого вымирания станет самой массовой. К моим словам, надо отнестись максимально серьезно, и стоит принимать меры безопасности не только те, которые рекомендует государство, но также, которые подскажет ваш инстинкт самосохранения. Есть ли какие-то новые симптомы у заболевания и что-то слышно о выздоровевших?» «Симптомы очень сильно разнятся, но есть основные. Лихорадочное состояние, сильный жар, апатия, депрессивное состояние, галлюцинации, диарея, рвота. О выздоровевших мне ничего не известно». «Вы говорите, что это не заболевание и не вирус. Тогда что это?» «Мы думаем, что это микроспоры неизвестного еще науки организма. Этот организм, как мы предполагаем, мог попасть на Землю очень давно и пребывать в спящем состоянии в морозильниках Антарктиды. Но, как вам известно, глобальное потепление внесло свои коррективы, и эти споры, освободившись от ледяного плена, с ветром разнеслись по миру, заражая и убивая человечество». «Какие будут ваши рекомендации, если все же человек заразился?» «Молитесь и ждите помощи!» Камера вновь переместилась на корреспондента, и он, видимо, прощаясь со студией, прижал наушник в ухе и утвердительно закивал головой. «Анатолич!» — врезался в телевизионный эфир голос Ивана. «А какой такой болезни, говорит этот человек?» «Да ты что, Иван, с луны свалился? Да об этой эпидемии уже как неделю говорят на всех каналах. Говорят, уже миллион человек умерло!» Снаружи снова загремело и засверкало, что только усилило и без того отменно обильный дождь. «Да, вот дела!» — протянул Иван. «Пару дней поработаешь в тайге, а тут такое. Нет, ну мы, конечно, слышали, что есть какая-то болезнь, что снова Китай стал первым, где появились зараженные. Но про миллион умерших слышим впервые. А как же заражаются другие люди? Они думают, что это как грипп. Уже и границы закрыли, города. Даже кварталы во многих городах закрыты. Правительство надеется, что помогут средства изоляции». Бармен снова взял очередной чистый стакан и начал натирать до блеска, повторяя бессмысленное действие. «Да хватит уже слюни разводить, Анатолич. Ты ж взрослый мужик, а все еще веришь этому ящику. У Блохина вчера племянница в Москве умерла. Ее родители тоже заразились. К ним скорая отказывается ехать, ссылается на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в городе. Соседи им дверь снаружи забили досками, говорят, опасны они. Хорошо, что еду доставляют. Мы ему сочувствуем». Иван покашлял немного, прочищая вдруг охрипшее горло. «И как теперь быть?» «Советуют находиться на карантине, ни с кем не контактировать. А если все же заразился, обязательно позвонить врачам в центр эпидемиологической помощи. Родственникам, друзьям, чтобы предупредить возможные контакты». Явно наслушавшись официальных точек зрения, процитировал бармен. «Анатолич, дай еще пиво!» — крикнули в зале. «Ага, и нам!» — с другого конца поддержали просьбу. «А можно камин разжечь?» — кто-то икнул. «А то что-то похолодало!» «А ты окошко прикрой, и капать на тебя перестанет, и согреешься!» — посоветовали там же просящему. «А что же наш президент?» — спросил Сэм Анатольевича. «Где-то на удаленке. Трудится на благо страны». Анатолич жестом велел помощнику вынести пиво и разжечь дров в камине. В зале стали захлопываться деревянные окна, закрывая помещение от промозглой вечерней прохлады. «Ага! Они сейчас все по бункерам попрятались решать чрезвычайную ситуацию!» — как-то зло прокомментировал Иван. «Они всегда требуют от нас то, чего сами не могут». «Это чего же?» — спросил Анатолич. «Сейчас ждут кто кого. Или мы все передохнем от этой болезни, или все же сможем ее победить. Чтобы потом появиться таким всем светлоликим и на радостях объявить, что они вновь победили. А от нее народ умирает, а эти в бункерах позапирались и экономику спасают». «Да не экономику они спасают, а денежки свои», — прокомментировали из зала. «Точно, точно!» — там же поддержали. По небу снова прогремело, но уже далеко в стороне. Чувствовалось, что непогода стала терять свою силу, уходя в противоположную сторону. «Эх, такой дождь да летом, когда пожары!» — мечтательно кто-то в зале изрек. «А еще я думаю, что нет никакой пандемии!» Не отвлекаясь на комментарии, продолжил поддерживать общий опасный тон Иван. «Это наши правители проецируют свои старческие страхи на всю страну, и никак иначе!» «Анатолич, какие еще новости? Прибавь громкость!» Переводя тему, попросил Сэм бармена. Тот молча нажал нужную кнопку на пульте. «Заражение, впрочем, как и течение самой, если так можно сказать, болезни, проходит для зараженного незаметно. То есть человек совсем не замечает, сколь существенных изменений в своем самочувствии. И да, отвечая на ваш еще не заданный вопрос, в то время, когда он является носителем болезни, он также будет ее и распространителем. Один такой зараженный, учитывая высокую подвижность вируса, в день может заразить вокруг себя около сотни человек. Это может быть и в общественном транспорте, в местах общего пользования, на работе, дома. А учитывая скрытую форму протекания заболевания, это, кстати сказать, может быть срок и до месяца, цифра зараженных будет доходить до тысячи. Но что же тогда делать, как понять, что ты уже заражен? Что посоветуете нашим радиослушателям? Сдача анализов. Крови, мочи, флюорографии. Не посещать людные места. А если есть возможность уехать в деревню к бабушкам, не думайте. Бросайте все и уезжайте. Потому что завтра может быть поздно». «Хорошо. А теперь о самом заболевании. Что же это все-таки на самом деле? Бактерий? Вирус?» «Не то и не другое. Мы теперь точно знаем, что это споры внеземного происхождения. И также точно знаем, что появились они на планете совсем недавно, видимо, как следствие освоения недр Луны. Но недавно в официальных источниках говорилось о том, что в теории появление этих самых спор связали с таянием льдов Антарктиды. В том-то и дело, что совсем недавно это было лишь теорией. Теперь мы на все 100% уверены, пандемия пришла к нам из космоса и совсем недавно, вероятно, не более года назад». «Ясно. А что говорит ВОЗ? У организации есть какие-то цифры по инфицированным, умершим, выздоровевшим?» «Цифры есть, но вовсе не утешительные и весьма приблизительные. На сегодняшний день статистика такова. По инфицированным более 80 миллионов человек по всему миру в разной степени тяжести заболевания. Умершими числится чуть менее 4 миллионов. Условно выздоровевших почти 26 миллионов». «Вы сказали «условно выздоровевших». Что это значит?» «Болезнь не уходит совсем, но отступает. Она переходит в спящий режим и может вернуться через некоторое время. Это может быть месяц, а может и год. Мы пока не знаем, от чего это зависит, но надеюсь, что скоро узнаем». «А какие данные по России?» «По России следующие данные. Заразилось за все время 10 миллионов 200 тысяч 32 человека. Умерло более 1 миллиона, условно выздоровевших чуть более 3 миллионов». «А есть ли люди, у которых наблюдался иммунитет на заболевание?» «Да, и по нашей статистике их порядка 1000 человек. Правда, мы не обо всех знаем». «Скажите, вы уже знаете, что спасает этих людей от заражения?» «Пока нет, но надеюсь, что скоро узнаем». «Нет, но вы слышали, что происходит?» Иван в возмущении вскинул руки. «Я думаю, наше правительство опять хочет нас в чем-то обмануть. Вот только не оригинально, уже проходили такое». «Вань! У Блохина племянница умерла в Москве, помнишь?» Анатолич укоризненно поглядел на Ивана. Звук дождя снаружи стал заметно тише, а вспышек молнии и вовсе не стало видно. Лишь редкие приглушенные звуки грома говорили о недавно прошедшей стихии. «Да что ты мне тычешь Москвой? Где Москва, где мы? Да пока эта новость доберется сюда, она таким обрастет. Да еще неизвестно про саму больницу, куда бедную девочку увезли». «А что с больницей-то не так?» «Ну ты, Анатолич, дремуч!» — возмутился Иван. «А то, что ее туда отвезли? Она чего-то умерла, а врачам сказали озвучить, что от этого вируса. Вы же знаете, что когда страшно, тогда поверишь во что угодно, лишь бы не с тобой. За обещание, что все будет хорошо, еще и спасибо скажешь». Иван вышел в зал и встал возле камина, прогревая руки вытянутыми ладонями вперед. Огонь сыто трещал березовыми поленьями и забирался по ним вверх, проглатывая все пространство вокруг себя. «Циник ты, Иван! Ты же не знаешь, как было на самом деле. А говоришь, словно тебе все известно». Бармен дал знак еще подбросить дров. «А что им можно, а мне нельзя?» Кто-то в зале открыл окно, и в зал ворвался звук утихающего дождя и трели вечернего соловья. «Да и за последнее время ничего хорошего не случалось. Один только негатив из центра. Мы живем в другой стране, не в той, где Москва. Я не уверен, что они там считают себя за россиян». Вконец разошелся Иван. «Считают или нет, какая тебе разница?» — задал риторический вопрос Анатолич. «Они тебя не знают. Они историю страны не помнят, географию родины не изучали в школе. А если изучали, то как вводную и необязательную часть. Они не знают, что есть такая часть страны — Сибирь. Если честно, так по мне, лучше бы никогда не узнавали. Спокойнее без них. Живут они там в своей Московии, в Лондонах и Нью-Йорках, и черт с ними». Дождь снова усилился, заставив прикрыть окна снова. «Пусть только сюда не суются. Ни в тайгу, ни в бар мой. И ты бы, Вань, пореже вспоминал их, от греха подальше». «А что ты так забеспокоился о них?» Иван обогнул камин и приблизился к бару, взял кружку уже наполовину полную. «Они нас никогда не слышали и теперь не услышат. Ни хвалу, ни хулу. У нас тут в поселке ни царя, ни бога. Живем сами по себе, и законы наши по справедливости, а не из-за денег. Ну а то, что прибудет иногда от них эмиссар с ручкой и голосовальными листочками, так это нас тоже не касаемо. Не про нас те уговоры и обещания, против которых галочку нужно ставить. Так что, Анатолич, ты за свой бар не беспокойся. Никто тебя не оставит на старости лет без прибытку, а уж выпить к тебе мы всегда гораздо». Иван отсалютовал бармену и пригубил пиво. «Спасибо, Иван, тебе за слова. Но, а если о родине подумать, не только о Москве, а о всей России, тогда что говорить нужно, а, Вань? Что скажешь?» Анатолич взялся натирать новый стакан, и таких стаканов у него было штук 40, так что, по прикидкам Ивана, бармен никогда не останется без работы. «А что тут скажешь? Вот ты, Анатолич, только сейчас о баре своем переживал, как бы у тебя его не отняли. Опять-таки о тайге, о земле своей думаешь, а где-то там, за тайгой, города, в которых сотни тысяч жителей живут, и где все общее, а потому никто ни за что не в ответе». Снаружи громыхнуло так, что Сэм невольно вжал голову в плечи, ожидая, что сейчас рухнет весь трактир ему на голову. На этот раз обошлось, не рухнул. «Там у них нет своей земли, да и дело у всех одно, наемное, за зарплату», — продолжил Иван, как ни в чем не бывало. Сэму порой казалось, что Ивана ничто не берет, и даже если тому придется встретиться с самим дьяволом во плоти, он просто пройдет мимо, игнорируя само его существование. «Там ответственность другая, если вообще она есть. Там тоже нет страны, одно название. Дома и улицы, до которых никому нет дела. И все потому, что в аренде и социальном найме. В городах за жизнь платить нужно, и они платят своими голосами и выбором. Для них это тоже ничего не стоит, потому что не за свое голосуют. А если не свое, значит, можно, значит, даром». «А как же история? Она же общая. Она на всех, или я ошибаюсь?» — спросил обеспокоенный такой философией бармен. «Да какая уже тут история? Были победы и лихие времена, гражданская революция и беззаконие, и постоянное безденежье. Вся страна живет на крохах с барского стола. Вот и вся история. Только сейчас это и объединяет народ под общей идеей, лишь бы не война. Они за такое все отдадут, чтобы не стало еще хуже. Поэтому меняют мир на обещание. Отдают свое ничто за что-то для себя важное, ценное, за то, что обещающим досталось задарма. Теперь уже нет никакой общей истории. Это, Анатолич, полигамная политика. Кто больше даст, под того и лягут. Снаружи вначале была поутихшая непогода, разыгралась новой силой, озаряя все вокруг молниями и оглушая раскатами грома. «Эх, как, Вань, ты про свой-то народ!» — возмутился бармен. «Да какой он мой, этот народ! Сегодня он такой, а завтра, когда бояре сменятся, будет другим. Это уже не народ. Человек из такого народа — собственность, без сомнения и ориентира. Безвольный, бесхребетный, продажный, с ценой в одно предложение». Иван отставил пивную кружку и попросил еще добавки. «Слушай, Анатолич, ты сегодня разошелся. Давай уже тему поменяй. А то у меня от тебя раньше времени потребность в уборной возникла». Иван съехал с высокого барного стула и пошел в туалет, озаряемый в спину отсветами молний. В трактире запеликала новая мелодия. «Опять Анатолич виноват», — пробубнил с досадой бармен, глядя вслед удаляющемуся Ивану. «Анатолич, а что про Меркурий слышно? Скоро они изобретут телепортатор для землян», — перевел тему Сэм. Анатолич, взяв паузу на то, чтобы обновить Сэму и Ивану пивные кружки, наполнить новым пенным напитком, а потом неторопливо, с рассуждением ответил, как раз успев начать, возвращение Ивана. «Перед вашим приходом закончилась передача на эту тему. Говорят, что сегодня, после 22:00 по Москве, будут запускать на 60% мощности. Они уверены, что должно хватить для манекена». «Так они манекен собрались запустить в космос?» Блаженно выдохнув и вытерев усы после хорошего глотка пива, спросил Иван. «Вань, не в космос, а в гиперпространство», — ответил ему Сэм. «И что потом? Сначала мышь, обезьяна, манекен, человек. А потом что? Будет переселение, или китайцы только своей нации позаботятся?» Иван просто не мог остановиться, будучи заведенным одной из больных тем. «Американцы готовят переселение на Марс, Луну, на которой уже есть база. И они что-то там добывают. Кстати, Сэм, чего они добывают на Луне?» «Дейтрий и гелий-3». «Точно!» «Сэм, а для чего нужны они?» Анатолич спросил Сэма. «Говорят, что американцы изобрели высокотехнологичный двигатель, в основе которого высокотемпературная плазма вступает в реакцию с ядерным топливом. Они предполагают, что могут достичь скорости в 20 тысяч километров в секунду. Основа синтеза заключена в соединении дейтрия и гелия-3». За окнами снаружи засверкало, а потом грохнуло так, что жалобно зазвенели подвешенные за ножки фужеры над барной стойкой. «Вот так жахнуло!» Кто-то в зале ахнул от неожиданности, и тут же трактир загудел низкими голосами лесорубов. «И откуда ты все знаешь, Сэм?» — перекрикивая гомон, спросил Иван. «Так я же американ», — улыбаясь, пояснил Сэм. «Япошки осваивают астероиды, и как их?» — продолжал медленно кипеть Иван. «Планетоиды», — подсказал Сэм. «Точно!» «А на кой черт им планетоиды?» Снова поинтересовался Анатолич, не обращая внимания на кипевшего Ивана. Сэм не успел ответить. В трактир валились еще несколько здоровых мужиков в дождевиках, топая и фыркая так, будто только вышли из парной. «Ну и льет! Так в теплую погоду летом не поливало, как сейчас!» Отфыркавшись, прокомментировал погоду один из них. «Да, это точно!» Поддержали его сухие товарищи в зале. «И мы носа на улицу не суем. Пережидаем тут, в тепле и с пивом», — загоготали лесорубы. «Японцы освоили технологию», — как только гомон стих, продолжил Сэм, — «внутренних полостей», — так ее назвали. «Они пробуривают системы тоннелей внутри планетоида, обустраивают базы рядом с ядром и так получают бесплатное тепло, энергию. В общем, японцы — первая нация, которая полностью готова к переселению». «Вот это да!» — восхитился Анатолич. «Индусы строят сферу!» — скрежеща зубами продолжал вещать Иван. «Бернала!» — вновь помог Сэм. «Сэм!» — Анатолич умолял глазами рассказать о сфере. «Это огромная космическая станция!» — жалился над ним Сэм. «Очень напоминает веретено, которое при вращении создает искусственную гравитацию. Индусы сейчас строят что-то около 30 станций, точно не вспомню. Каждой вместимостью под миллион человек». «Но их же больше 1,5 миллиарда», — удивился бармен. «Да, но их вера позволяет спасти только избранных». «А что же наш президент не озаботился спасением нации? Или все же спасает, но только истинных патриотов, проявивших себя должным образом? Или, как у индусов, определяют по кастам?» Не удержался Иван и вставил свои 5 копеек. «Да брось, Вань, тебе ли не знать, что сейчас поговорят месяц-другой, проведут какой-нибудь закон и поутихнут опять на время. А мы как жили, так и будем жить. Может, действительно, и нет никакой заразы, а это так, для вида», — постарался успокоить не на шутку разошедшегося Ивана Анатольевич. «Ну или строить что-то под шумок, но военное, а потому секретное, чтобы не узнали враги», — продолжил конспирологическую теорию Сэм. «Ага, чтобы потом жахнуть по ним, по всем, чтобы разом списать все кредиты, взятые втридорого у МВФ», — уже смеясь подхватил бармен. «Сэм, вот она, самая главная тайна современной России. Надо что-то такое замутить, чтобы всем стало так же, как нам сейчас. Если ты действительно шпион, можешь бросать все. Миссия выполнена. Телеграфируй шефу». «А что, шпион?» — не понял шутки Анатольевич, но потом, видя надутые красные лица от сдерживаемого смеха друзей и поняв, что его разыгрывают, махнул на них полотенцем и включил очередные новости, которые рассказывали о запуске опытной программы по телепортации человека на орбиту Юпитера. «Кстати, Анатольевич, налей пивка!» — отряхивая руки от рыбьей чешуи, попросил Иван. «Рыбка действительно хороша!» Чувствовалось, что его настроение пошло на поправку. «На этой неделе более 6 миллионов москвичей», – вещал ведущий с экрана телевизора, – «проигнорировав условия самоизоляции, покидали свои дома на 4 часа и более. Оперативный штаб напоминает, что нарушение условий самоизоляции ввиду серьезной угрозы эпидемиологической ситуации в стране, в целом и в Москве в частности, создает реальную опасность заражения родственников, друзей, коллег. Правительство еще раз напоминает и убедительно просит: оставайтесь дома. Это пока единственный и самый действенный способ победить эпидемию». «А ну, тфу на вас!» — разозлился на новость Иван. «Что за дурной народ эти москвичи? Им же сказано сидеть дома, они шастают по городу, заражают налево и направо, чтобы им пусто было. А теперь переносимся в самое эпохальное место, возможно, самой важной вехи всей истории человечества. Именно сейчас, здесь, пишется новая история современной России. На возрожденном Таганрогском комбайновом заводе с конвейерной линии сошел первый комбайн нового поколения. Анатолич, у вас, переключи на другой канал». Сморщившись, словно от зубной боли, попросил бармена Иван. «И чего это я? Там же другой канал!» Сплеснул руками Анатолич, схватил пульт и судорожно нажал нужную кнопку. «Мы снова возвращаемся на орбиту Меркурия, на планету, которая стала синонимом прогресса и надежды человечества на новое будущее в новых солнечных системах. На планету, которая подарит человечеству новую родину и даст старт Homo sapiens в уже другую, доступную эволюцию, в Homo galactic. И вот он, такой долгожданный момент, которого ждала ни много ни мало вся цивилизация человека разумного. Сегодняшний эксперимент поставит большой знак равенства между человеком и звездами, определив ближайшее будущее всего населения Земли. И уже через какую-то минуту поднимется вон тот флажок условного включателя, и мы станем свидетелями произошедшего, не побоюсь этого слова, научного чуда, способствующего первому шагу на рубеже дальнего космоса. А вот и обещанное чудо. Мы видим, как флажок включателя пополз вверх, включая камеру телепортации на обещанные 60%, необходимые для перемещения условного пассажира на почти 1 миллиард километров на орбиту Юпитера. Но смотрите, что-то происходит. Скорее всего, это так было задумано, хотя и вызывает большие сомнения. О боже! Все, кто был в то время в трактире, невзирая на проливной ливень, выскочили на улицу в надежде разглядеть начало катастрофы или хоть что-то разглядеть, что может указать на правдивость новости. Но то ли тучи заслонили своей монументальностью все небо, то ли планета развернулась от Солнца обратной стороной, но они так и не смогли в ту ночь хоть что-то разглядеть, чтобы опередить первые выводы своей субъективности. Видимо, судьба всей глубинки состояла в том, что любой довод, сформированный в недосягаемости ощущений ее жителей, не укладывался в миропонимание самих этих жителей. А потому любое событие, случившееся не где-то рядом, а за рубежом досягаемости их оценки, если сам не видел, значит, не было, представляло собой смысл выдуманный, а порой враждебный, если пытался своим содержанием повлиять на их устоявшуюся философию. Мужики еще немного постояли под дождем, покрякали на неудобное свое положение и потянулись в трактир за порцией знакомых убеждений и пива. Так и не дождавшись обещанного чуда, и чувствуя, что кроме приятной компании они тут занимаются банальной потерей времени, Сэм и Иван решили распрощаться со всей компанией и Анатоличем и попытаться добраться до своих домов. Ивану это оказалось проще, потому что его дом находился всего в паре сотен метров от трактира, чего не скажешь о доме Сэма. Иван, чувствуя затруднительную ситуацию, пригласил товарища переночевать у них. И после непродолжительных уговоров тот согласился, и они пешком, ввиду бесполезности сейчас пикапа, скача по лужам и со смехом матерясь на обстоятельства, направились к дому. Там их встретила жена Ивана Мария, которая, судя по виду, не ложилась спать, ожидая своего благоверного, и уже хотела броситься обнять его, как заметила Сэма, сконфуженно наблюдавшего за этой сценой. «Маш, Сэм сегодня у нас переночует. Ты постели ему на кухне». Иван, чувствуя эмоции своей жены, незаметно улыбнулся, ощущая разливающееся тепло по организму. Она опустила взгляд, пряча сверкавшие глаза, и пригласила Сэма за собой, показывая ему на постель. Она и сама все прекрасно понимала, тем более что гостеприимство обязывало, а их с Иваном дела могли подождать до завтра. Снаружи, утихая и смиряясь, булькал по лужам крупными каплями дождя, сходя на нет и уступая обычной для сентябрьской осени погоде. А утром их ждал солнечный день, который распалился жарой и никак не напоминал осенний месяц. В открытом настежь окне стоял, студясь, яблочный пирог, а птичий щебет зазывал обратно лето. Сэм поднялся с постели и понял, что попал в прошлое на 2 месяца назад, в июль. Тогда также пахло природой. Он выглянул из окна во двор, нашел глазами Ивана, который нашел сухое место, несмотря на поливавший всю ночь дождь, и сейчас возился с детворой в саду, и крикнул ему. «Иван, что случилось?» Он хотел другой вопрос задать, о том, почему так жарко, а еще, может быть, о том, почему у него ощущение дежавю, но задал именно этот вопрос, как-то само вырвалось. Вместо ответа Иван ткнул пальцем в небо, указывая на что-то. Сэм проследил за знаком и почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. Настоящее время. Кажется, что все произошло совсем недавно, как будто бы вчера. Вчера они сидели в трактире, разговаривали, слушали новости и пили пиво. И казалось, что все это пройдет, как раньше проходило мимо них, как всегда, сосредоточившись своим негативом на столицах государств и на Москве. Куда им, таким вечно далеким, никому неизвестным и ненужным, до проблем глобальных, интересующих все человечество? Про них, про эту землю, все человечество вспоминало только в 2 случаях. Когда нужно было правильно проголосовать, и когда вдруг находили что-то лишнее, что очень мешало местным жить, и поэтому это вырубалось, оптимизировалось или внедрялись инновации. Так они думали и тогда. Они знали, если к ним пришла цивилизация, значит, что кому-то в Москве вдруг стало тесно, и ему захотелось вселенской любви и славы, а может и власти. А как еще этого добиться, если не через очередной кризис поставить народ перед лицом страха всепоглощающей анархии и бесконтрольного беспредела? Они это прекрасно понимали. А также и то, что от них ничего не зависело. Впрочем, как и от сотен миллионов, проживающих в стране и не ждущих свершений народолюбия. Они как болезнь. Народ переболеет одной, и вроде со временем станет легче, попривыкнет. Но вдруг повеет сквозняком и снова трясет в лихорадке. Уже пробовали лечить антибиотиками, реформ, анестезией, обещаний. Но, наверное, болезнь прогрессирует, поражая все больше хороших и просто хороших людей, которые хотели все изменить, идя во власть. Впрочем, все уже знают. Голосуй, не голосуй, все равно получишь. Так говорил Анатолич, философ бутылок и стаканов. Ему было виднее, ведь он черпал свою мудрость не из черствого ящика, льющего галлонами черную липкую ложь, а от тех людей, кто имел свое мнение, живя на своей земле. Сэм посмотрел на своего пса и позавидовал его блаженному неведению, дотянулся до радио и включил. И снова раздался тот самый мелодичный сигнал. И голос, звонкий и радостный, возвестил всему оставшемуся миру. И снова здравствуйте. С вами я, единственный выживший радиоведущий на этой планете Ник Пензиас. И сегодня мы поговорим словами моего хорошего друга, ныне и во веки веков ему аминь, Джона Сойера, о единении с самим собой. Итак, включаю запись.

Дети стали с удовольствием ходить в сад и школу, тянулись к ней, и ее, словно волшебной харизме, стали более усидчивыми и прилежными в обучении. Да и как? Будто лучше стало у них получаться схватывать новый материал. В общем, с появлением Татьяны дела в деревне пошли на лад. Ну и местные не забывали благодарить. Таскали все подряд к дому Сергея и Тани. Кто мед, кто мясо, кто овощей положит на крыльцо. Так тайно таскать начали, когда она запретила им носить продукты в школу, наотрез отказавшись от благодарности. А Сергей, сразу по приезду, устроился в бригаду егерей. И хоть с непривычки, в городе работал больше с компьютерами, не все получалось, но очень старался освоить новую профессию и быть полезным. Первые две недели у него хорошо получалось только набивать мозоли и валиться от усталости еще до конца рабочего дня. Но он был упорный, скрипел зубами и, несмотря на боль и усталость, продолжал работать, отчего заработал пару дружеских, подбадривающих похлопываний по спине. Но все же что-то с ним было не так. И как-то раз, сидя у Анатолича, Иван вдруг завел разговор на эту тему. «Вам не кажется, что с нашим новым работником что-то не так?» — обратился он сразу ко всем. «А что не так с ним?» — пробасил невероятных габаритов егерь Гена Столяров. Гена был в их бригаде кем-то вроде облома. Для тех, кто с непривычки начинал конючить и просить себе больше преференций. Тут Столяров выставил их на место своим видом и особым отношением к просящему. «Иван, а тебя больше не волнует тема конца мира?» — кто-то в зале подначил. «Что ты к парню прицепился? Работает он себе, работает, как может, работает», — поддержали первого говорившего лесоруба. «Вон, скоро конец мира. Солнцу скоро конец. А ты о работниках думаешь. Лучше придумай, как все вернуть, как было». «Вот сколько он уже с нами работает?» — не обратил внимания на подначки, спросил сразу у всей компании Иван. «Около 2 месяцев», — ответил Женя. Он уже успел сдружиться с Сергеем, поэтому отслеживал все успехи своего товарища. «Вот», — сделал акцент Иван, — «после 2 месяцев любой же встает на рельсы и начинает нормально, наравне со всеми работать. Даже как Генка!» Компания рассмеялась, мысленно пытаясь сравнить доходягу айтишника с великаном Столяровым. «Я серьезно. Я вот смотрю на него, а силы из него как будто уходить начали. Он уже и не рубит толком, да и спотыкаться стал чаще. А недавно вовсе упал и разбил нос до крови». «Да, я тоже заметил». «И я», — поддержали Ивана. «Так что с Сергеем не так?» «Может, он того?» — Столяров хлопнул себя по горлу. «Не, Сергей не пьет», — за всех ответил Женя. «Я тоже замечал за ним такое поведение. Спрашивал его». «Ну, а он чего?» «Говорит, скоро пройдет». «И когда это было?» «Так вот уже как 10 дней назад». «Ага. И, судя по его поведению, это его скоро пройдет, прогрессирует. Я думаю, что его надо спросить прямо, что с ним происходит», — уверенно проговорил Иван. «Да, надо. А то вдруг у него это, московская зараза». «Да он не из этих», — обиделся за товарища Женя. «Мы не про ту болезнь», — успокоил его Иван. «Вдруг это то, о чем по телевизору говорят». «Да по ящику все врут», — пробасил Столяров. «Вот и проверим. Завтра», — поставил точку Иван. «Анатолич, включи звук, новости давай смотреть». Бармен нажал нужную кнопку, и помещение залил новостной шум. А теперь более подробно о произошедшем на китайской станции «Меркури» нам расскажет собственный корреспондент Георгий. Георгий, как слышите нас? «Здравствуйте, Татьяна. Слышу и вижу вас отлично. А теперь о базе «Меркури», хотя больше получится о планете Меркурии. Как вы уже знаете из последних событий, эксперимент по передаче манекена сквозь пространство не удался. Но это еще не все и, к сожалению, не главное. После того, как, по оценкам наших экспертов, энергетический луч вырвался из коридора, созданного силовым полем, он прошел сквозь приемную барокамеру, образовав, соединившись с отрицательно заряженными частицами, зону аннигиляции. Но так как проводимый эксперимент находился на одном из модулей массы, окруженной искусственной гравитацией, то в зону контакта с так называемой нулевой аннигиляцией попало все, что находилось внутри сферы искусственного притяжения. В итоге база «Меркури» буквально схлопнулась в одну точку, образовав в центре протосингулярность. И уже потом произошло то, что мы уже знаем. На месте планеты Меркурий образовалась черная дыра, которая уже начала взаимодействовать с Солнцем. «Скажите, Георгий, а каким образом черная дыра воздействует на Солнце?» «Она замедлила его вращение, а на поверхности звезды образовался прилив, обращенный в сторону сингулярности. Эксперты говорят о первых признаках перетекания звездного вещества на поверхность черной дыры. Что это будет в итоге? Вещество Солнца растворится в недрах сингулярности, либо образуется квазар, покажет время. Но уже сейчас становится ясно, что человечество существенно сократило время жизни родительской звезды. Скажите, а что говорят эксперты по времени дожития Солнца? Точной информации пока нет, но ориентиры нам кое-какие дали. Наши эксперты сошлись на мнении о миллиарде лет. Но также есть и альтернативное мнение, озвученное китайскими коллегами. Они убеждены, что исходя из характера эксперимента и ориентируясь на измененную орбиту Юпитера вследствие проведенного эксперимента, речь идет о тысячелетии. Но на самом деле не это страшно. Ученые говорят о том, что сместившийся центр масс оказывает губительное влияние на орбиты планет, и влияние новой гравитации уже характерно заметно на Венере, которая изменила орбиту и буквально стала падать на звезду. Об изменениях на нашей Земле станет известно позднее. Но очевидно, что мы их почувствуем уже в самое ближайшее время. Спасибо вам, Георгий, за такую исчерпывающую и неутешительную информацию. А теперь мы переключаемся на зал заседаний ВОЗ и последним новостям о всемирной эпидемии. Картинка сменилась, обнажая внутренности красивого здания. Мы снова переключаемся на зал заседания Всемирной организации здравоохранения, где в ходе многочасовых переговоров государства, члены организации – пытаются найти единое решение, которое устроило бы всех участников о борьбе с пандемией Игнопретас, или, как еще его называют, коллектор анимарум. Нашими вирусологами тоже присвоено неформальное значение «коллекционер». И как раз об этом мы хотим поговорить с профессором медицинских наук Злобиным Валентином Васильевичем. Валентин Васильевич, как слышите нас? Слышу прекрасно. Есть ли какие утешительные новости о пандемии? Стоит ли надеяться на успешный исход в борьбе с пандемией? Теперь я с уверенностью могу сказать «да». Нам удалось найти лекарство, которое в то же время является и прививкой от новой болезни. В ходе экспериментов, проведенных с помощью крови условно выздоровевших и имеющих иммунитет, нам удалось выделить два исправленных гена. Первый ген получился в ходе выделения из крови условно выздоровевших и имеет ярко окрашенную реакцию на воздействие организма заражением и буквально вступает в военные действия против инфицированных участков. Второй ген более спокойно воспринимает результат заражения и перепрограммирует враждебные организму элементы. Во втором случае получается гораздо дольше, и результат, к сожалению, не всегда стабилен, поэтому, скорее всего, ВОЗу будет рекомендован первый вариант, показавший самые значительные результаты и скорость излечения. Валентин Васильевич, а какой бы вы рекомендовали ген, первый или второй? Мне кажется, что в условиях, угрожающих вымиранием 2/3 части населения планеты, лучше говорить о таком результате, который бы гарантировал спасение человечества. Как известно, сейчас самый основной ресурс, который никак не вернуть – время. Каждую секунду по всей планете от болезни погибают люди, и с каждым часом их количество возрастает кратно. К сожалению, ни у ВОЗа, ни у стран-участниц не осталось выбора. И, видимо, решение уже принято. Вероятно, сейчас идет обсуждение деталей. Так все же, Валентин Васильевич, если бы от вас зависело решение, то что бы вы порекомендовали? Без сомнения, второй вариант. Даже с учетом большого количества жертв, только так можно спасти человеческий вид. Спасибо за откровенность. А теперь к следующим новостям. «Я же говорил, что правительство опять чего-то мутит!» — обрадованно воскликнул Иван. Его больше волновало то, что его теория оказалась верна, нежели то, что было найдено лекарство от смертельной болезни. «А ведь было у них это лекарство! Уже давно было!» — расходился эмоциональный лесоруб. «Это они в очередной раз доказывают свою значимость. То, что народ без них никак не сможет, не выживет. Они еще раз сказали нам, что мы без них сдохнем». Иван встал со стула и развернулся к залу трактира лицом, к таким же, как и он, к еще примерно 30 человекам. «А вот хер им!» Иван демонстративно ударил ладонью по сочленению руки в локте. «Хер им! Они еще один срок! Хер им! Они народная любовь!» Помещение одобрительно загудели голоса. «Они снова хотят нам подарочек кинуть в обмен на нашу кровь и землю, а мы не верим, ни тогда не верили, ни теперь, когда нам грозят новой смертью». «Не верим, не верим», — понеслось по залу. Бородатые мужики застучали кружками по дубовым столам, поддерживая Ивана. «Я думаю, что следующим, что они сделают, предложат нам пройти вакцинацию от этого вируса. Но я думаю, что это будет вовсе не вакцина. Нам в кровь хотят влить яд.

когда нужно было что-то заговорить или произнести молитву. А может, таким образом Анатолич снимал с себя некий груз ответственности, наказывая себя бесполезным, притворяющимся сизифовым трудом. Последние дни многое на кого находило. И на Сэма тоже накатило страхом за будущее и за то, что останется здесь до конца. Он не боялся смерти и принимал ее как данность. Сначала жить, потом умереть. Но он боялся умереть на чужбине, вдали от своих корней. А еще он понимал Анатолича и завидовал ему. Завидовал, что у него был его стакан, а у Сэма не было. Но ничего. Он сейчас это исправит доступным для него способом. «Анатолич, привет. Налей мутно и поскорее, пожалуйста». Бармен, видя состояние лесоруба, не стал расспрашивать, а просто выполнил просьбу. Достал из-под стойки 3-литровую банку непрозрачной, белесой жидкости, налил специально припасенный для таких случаев граненый стакан, а рядом на тарелке протянул черный хлеб с зеленым луком и сало куском. В трактире заиграла ритмичная незнакомая мелодия, наполненная латинскими напевами. Сэм посмотрел на жидкость в стакане и понял, что боялся ее всегда. Видел, как мужики, выпив этой жидкости, продолжительно крякали и пытались потом заставить себя дышать. Но после, по их лицам, он понимал, что происходило облегчение. И сейчас он не стал себя мучить долгими приготовлениями. Махнул, не глядя в стакан. Ему показалось, что огненный шар, взорвавшийся в груди, прожжет грудь. Но стало хуже. В этом пламени загорелась его душа. Он закряхтел, пытаясь выдохнуть огонь, но не получалось. И вместо этого пламя, спалив его изнутри, сошло само на нет, оставив после себя легкую пустоту и понимание, что теперь все будет хорошо. Сэм смог наконец-то вздохнуть и открыть глаза. Перед ним был тот же Анатолич, только какой-то не такой, а словно светившийся изнутри, отдающий приятным теплом. Таким же теплом, какое сейчас формировалось внутри у Сэма. Бармен стал очень похож на Сэма. Как родственная душа, как его брат. Теперь он понял, что и тут для него тоже есть родина. Есть близкие люди, рядом с которыми уже не страшно ничего. «Что это, Анатолич?» Блаженно и счастливо улыбаясь, спросил Сэм. Теперь все помещение трактира засветилось теплым светом, видимо, отдавая его от дерева, из которого был построен. «Это лекарство», — ответил тот. «Самогонку гоню сам, но потом ношу местному шаману для ритуала. Что он делает, я не знаю, но, главное, помогает». «Шаману? А кто он?» Теперь Сэм чувствовал свое тело легким облаком, и единственное, что мешало ему оторваться от земли, — это тяжеленные сапоги на толстой полиуретановой подошве. Он присел на высокий барный табурет, неуклюже пристроившись на самом краю, и принялся стягивать неподатливую обувь. Потом, поняв, что процесс сильно тормозят шнурки, которые стягивали края сапог, он попытался их развязать. И тут потерпел фиаско. Он поискал глазами на стойке нож, но, не нашедший его, плюнул, поднялся с табурета и встал на носочки, в надежде на то, что в таком положении будет проще осуществить задуманное. «Если честно, то черт его знает!» Анатолич удивленно наблюдал за манипуляциями Сэма. «Он всегда тут был, даже, как мне говорил мой отец, до моего рождения. Я сегодня еду к нему после закрытия. Если хочешь, поехали со мной. Я вас познакомлю». Бармен снова взял стакан в руки и начал, дыша на него, натирать до блеска, избавляя от невидимых для нетренированного взгляда несовершенств. «Хочу», — просто ответил Сэм. Он все никак не мог смириться с тем, что для полета, словно облако, был не его день. И дело тут было вовсе не в обуви, а во времени и месте. Но тут на него навалилась предательская, всеохватывающая дикая усталость, бороться с которой он просто уже не мог. Превозмогая зевоту и стараясь не поддаться вдруг резко увеличившейся гравитации, он спросил: «Я могу тебя тут вздремнуть?» Бармен молча и понимающе кивнул, провел его в подсобку, показал на кровать и, пообещав разбудить, удалился. А Сэм, как только его голова коснулась подушки, провалился в сон со странными видениями. Ему снилась тайга, сполошенная ночными чудовищами и поднявших сотни сонных птиц из их гнезд, которые теперь возмущенно гортанно кричали и каркали в свинцовое ночное небо. Он одиноким темным силуэтом стоял на краю чащи и ждал хозяина тайги. того, кто пробирался через нечесанный лес, ломая многовековые сосны, кедры и ели к тому месту, где был он. «Сэм, пора!» Растормошив за плечо, просто сказал Анатолич, когда Сэму удалось разлепить склеенные сном веки. Он, с трудом преодолевая вдруг возросшую гравитацию, шумно пыхтя, вертикально поднялся с кровати, а потом встал не на свои ноги, почему-то показавшиеся очень длинными, отчего пол, на котором он сейчас стоял, был очень далеким. «Как самочувствие?» — спросил бармен. Сэм вместо ответа показал кулак с большим отогнутым пальцем. «Хорошо, тогда поехали. Я уже закрыл трактир, и шаман ждет». Сэм в ответ кивнул. В тесном и некомфортном уазике Анатолича им пришлось трястись часа два по лесной дороге, больше похожей на тропинку. Желтоватый и подслеповатый свет фар машины скакал по ветвям слишком вольных и развязных ветвей диких елей и кедров, выхватывая порой с темноты жуткие морды мифических лесных существ, многие поколения назад рожденных народным фольклором. Но он уже не смотрел на тени и пляшущий свет. Скрипучий звук дряхлого кузова УАЗа ввел его в какой-то невообразимый ступор, подрисовывая окружающие картинки, образы из прошлого его родины, далекой Канады. Он любил ее дикие просторы. И хотя она была не так густа в своем природном естестве и буйстве проявлений первобытности, как тут, русская Сибирь, но дарила больше свободы красок, увеличивая видимый горизонт. Канада застенчиво обнажала плавные линии далеких холмов и струну асфальтовой дороги. Розовые закаты над кленами и леса, в которых пахло кострами самогонщиков. А каков был тот самогон! Он прикрыл глаза, вспоминая родину, и тут же открыл, потому что Анатолич резко сбросил газ. «Все, приехали!» — прокомментировал бармен остановку. «Вон там, за углом, его жилище». Где там, за углом, когда в этой чаще не было и не могло быть ни одного угла, удивился ориентировке Сэм. Он уже хотел спросить Анатолича более точные координаты, но понял, что просто нужно идти за ним и стараться не отстать. Но вся трудность состояла в том, что как только Анатолич проходил очередную елку, ее колючие ветви так и норовили хлыстнуть Сэма по лицу, зацепиться за куртку и брюки, задержать, остановить, увлечь в другую сторону, а потом запутать, утопить в чаще зеленого океана. Погоня за спиной Анатолича прошло, по ощущениям Сэма, минут 20, хотя наручные часы говорили лишь о 5, оказавшиеся, словно часы, такими же долгими минуты. Но тут, на счастье Сэма, уже переставший ориентироваться в окружающем пространстве, бармен остановился и сказал: «Тут, только подожди здесь, я все проверю». Что собирался проверять Анатолич, осталось загадкой. Но он появился так же внезапно, как и исчез, спустя всего пару минут. «Пошли», — коротко сказал он. «Шаман ждет тебя». Сэма совсем не обрадовало это Анатолича «шаман ждет тебя». Обычно, когда кто-то незнакомый тебя ждет, то это не сулит ничего хорошего, особенно если это шаман. И определенно эта фраза заставила Сэма бессознательно напрячься и ждать последствий своего любопытства. Они прошли под запрокинутыми вверх ветвями старых елей, образовавших наверху плотный купол. Прошли по опавшим иголкам, по мягкому многовековому ковру, настеленном на их пути, и неожиданно, переломив последнее сопротивление чаще, вышли на лысую поляну, словно попали в параллельный мир, на котором стоял натуральный чум, метров 6 в диаметре и высотой 3,5. Над чумом, одиноким пятном, горела 60-ваттная лампочка, меланхолично подсвечивая себя и 15 сантиметров вокруг. Ровно столько, сколько нужно было для сотен ночных насекомых, которые впитывали свет и тепло ложного солнца. От этой лампочки и ее света окружающий лес казался еще чернее и гуще, словно этот чум привлекал к себе все противоестественное, словно был черной дырой, засасывающей все вокруг. «Это Танымя», — сказал Анатолич. «Как войдешь внутрь, в центре увидишь Симзу, священную ось. Ее не трогай ни в коем случае. С хозяином первым не заговаривай. Отвечай на вопросы четко, ничего не утаивая и не привирая, иначе он это сразу почувствует». Пока он все это говорил, Сэм думал о том, зачем он тут. Для чего вообще согласился идти сюда? Для чего он понадобился шаману? Для чего все это? «От угощения не отказывайся, не бойся. Не отравит», — — продолжал вещать Анатолич. «В дар ничего не предлагай. Если надо, он сам попросит». Он немного постоял, почесал подбородок и продолжил. «Вот вроде бы и все. Дальше ты сам». Бармен откинул полог из дарнита и оленьих шкур, молча приглашая Сэма следовать своей судьбе. «А ты?» Не совсем поняв, что от него требуется, спросил Сэм Анатольевича. «Ты хотел познакомиться с шаманом. У тебя есть прекрасная возможность это сделать». Анатольевич явно мялся, пытаясь сказать больше, чем ему было велено. «На самом деле...» Наконец он решился. «Тебе оказана великая честь. Шаман практически никого не принимает, а чужаков и вовсе на дух не переносит». Открыл, как показалось Сэму, главный козырь бармен. «Но как же ты...» Сэм имел в виду волшебную самогонку бармена. «А что я? Я просто привожу самогон сюда одним вечером, а другим забираю готовым». Он почесал затылок. «Вообще-то шаман мне давно велел тебя к себе привести. Да вот все случай не представлялось. А тут ты сам напросился. В общем, само собой как-то срослось. Но, наверное, это и к лучшему». Анатолич крякнул и посмотрел на Сэма. «Ну, не стой. Нехорошо заставлять ждать шамана. Если что, я тут рядом буду. Вон за тем углом». Бармен неопределенно махнул рукой в сторону и растворился в темноте. Сэм немного постоял, ища в себе присутствие понимания ситуации, но так и не найдя, вошел внутрь. Помещение встретило его сбивающим с ног сладковатым трупным запахом, запахом перегноя и выкуренного дешевого табака, а еще ощущением иррациональности происходящего и бессмысленности своего присутствия. В помещении источников света не было вообще. Еще сложнее было ориентироваться, полагаясь на остальные чувства – слух, обоняние и осязание. Ничего из этого не готово было прийти ему на помощь ввиду полной дезориентации в пространстве, едких запахов и густой, словно вата, тишины. Прорвав материю бесчувственности, вороньем, гортанным карканьем из угла чума встретило его на пороге неизвестное пока существо. «Ты пришел!» Паузы разделяли все звуки, исходившие из угла. «Иди сюда!» Голос не был похож на человеческий. Это скорее дверь на несмазанных петлях проскрипела словами. «Где вы?» Пытаясь ориентироваться в абсолютно темном помещении, Сэм беспомощно протягивал руки, ища впереди препятствия. Но буквально натыкался на густой, спертый, уплотнившийся воздух. Его начинало мутить от этого запаха. Не находя никаких ориентиров, не слыша звуков своих шагов, не видя и не чувствуя больше ничего, кроме этой удушающей атмосферы, он понял, что провалился куда-то в эту черную пустоту, словно кроличью нору. «Иди на мой голос!» — снова проскрипело в углу. «Сюда! Сюда!» Вокруг себя Сэм почувствовал движение, словно кто-то рядом махал рукой. Он обернулся, покрутился, ища говорившего, но вконец запутался в этом чуме, растворился в окружающей темноте. «Сюда!» Он четко расслышал голос говорившего и поэтому смело шагнул вперед с вытянутыми руками и тут же ладонями наткнулся на что-то адски ледяное. Это был тот самый шест, Симза, который не рекомендовал трогать Анатолич. Схватился за этот чертов шест сразу обеими руками, промораживаясь кожей ко льду. Он ожидал накатывающую волнами боль от холода, ломоту в суставах, но вместо этого руки от пальцев и до локтя пронзило током, парализуя и лишая их чувствительности. А потом, когда костенея от холода и теряя сознание внутренним взором в полной темноте, он ясно увидел картину, словно на экране кинозала. Затянутое серебром ночное небо пронзали вспышки преодолевающих плотные слои атмосферы ракет, возящих прочь с планеты выживших. Остатки великой цивилизации спасались в глубоком космосе, унося споры земной жизни, человеческой жизни, в будущие века новой спирали развития культуры протоцивилизации потомственных атлантов. Ладони, больше не испытывающие сопротивления, оторвались от Симзы, и он едва не рухнул вниз, туда, где ноги опирались на неизвестно что, копируя гравитацию планеты. Он сейчас не мог уже поклясться, в каком положении находится, головой вниз или в бок, или еще какое неестественное положение мог принять в этом деформированном, сомленном пространстве и времени. Хорошо, что ты это видел, — утвердительно прокаркало из угла. — Поздравляю, ты тот самый. Насмешливо, после паузы, проговорил невидимый собеседник. Сэма словно приподняла волной, покачнула и опустила назад. Он уже захотел вновь схватиться за ось мира, но вспомнил свои впечатления и разом передумал. «Что я видел?» — спросил Сэм у угла, преодолевая укачивающую тошноту. «Ты сам скоро поймешь». В углу, преодолевая паузы и старческий кашель, ответил незнакомец. «Хе-хе!» — задребезжал битым стеклом. «Ты точно тот самый!» — снова пауза. «Получи и распишись!» «Хе-хе!» — подобие смеха задребезжало осколками. «Что это значит?» — спросил он. «Предложи Сэму, кто сейчас подойти к каркающему и скрипящему в углу шаману, как он сам назвался жителем поселка, он бы не решился. Но и выбора особо не было. Он был тут по приглашению этого человека. И человек ли был тот, кто разговаривал с ним, сидя в углу? И сидел ли он?» Сэм вдруг понял, что он совсем не знает того, кто его пригласил, и поэтому решился. «Кто ты?» — задал он вопрос в угол. «Я ждал тебя». Длинная пауза. «Чтобы помочь и направить». Слышно было, что дыхание шаману дается с трудом. «Я умираю». Пауза. «Я слишком долго ждал тебя». Длинная пауза. «Теперь ты должен им помочь». Сиплое дыхание, которое становилось все реже, прерывало говорившего. «Вместо меня». «Но чем я могу помочь и кому?» — спросил он. «Берегись аббасов». После паузы ответили ему. «Прощай». И после этого из угла не раздавалось ни звука. Сэм, щуря глаза и протыкая пространство руками, матюгаясь на все лады и языки, пытался дотянуться до угла и нащупать говорившего. Но кроме груды тряпья в углу не смог ничего найти. Шамана, кем бы то ни был этот человек, если он и был человеком, больше не существовало. Еще немного повозившись в старом тряпье и ничего не найдя, Сэм хотел выйти из чума, но вдруг его взгляд упал на что-то случайным образом блеснувшее в том самом углу, где обитал шаман, и не найденного им в первый раз. Он наклонился и поднял, поднеся вещицу к одинокому лучу света, нечаянно заглянувшего под откинутый полог дарнита. Этой вещью оказалась монета желтоватого цвета с усоченной головой существа, очень похожего на мифологическую горгону, только со змеями, торчащими из пасти. Он еще раз осмотрел ее и, сунув в задний карман джинс, решил более тщательный осмотр провести при дневном свете, шагнул из-под полога на свежий воздух. Вокруг него была тайга, сполошенная ночными чудовищами, поднявшими сотни сонных птиц из их гнезд, которые теперь возмущенно гортанно кричали и каркали в свинцовое ночное небо. Он одиноким темным силуэтом стоял на краю чума и ждал хозяина тайги, который затерялся во времени. И теперь пространство перед ним своей свободой и параллелью напоминало звездный центр масс, закрученный поляной и еловыми ветвями, сгруженными в одну сторону. Он вышел под теперь такой пронзительно яркий свет 60-ваттной лампы, своими лучами пронзающей не только пространство вокруг чума, но и кожу Сэма, покрытие из кож и нетканого материала жилища, освещая его внутренности, пробивая в небе тонкими лучами толстые свинцовые облака, спрятавшие обычно блестевший серебром и луной космос от коварных людишек, совершавших свои темные делишки. Он вышел и встретил Анатолича. «Ну что?» — спросил тот, обеспокоенно заглядывая в глаза Сэма. «Ничего», — просто ответил Сэм. Он сейчас не мог, не хотел разговаривать. Его теребили странные предчувствия, которые, как он понимал, сулили большие перемены и не только для него. «И все?» — удивленно и разочарованно переспросил Анатолич. «И все», — подтвердил Сэм. «Совсем все». «Этого не может быть», — убежденно проговорил Анатолич. «Все не должно быть так просто. Ведь он... Ведь ты... А как ты думаешь, сколько времени ты был там, в чуме?» — вдруг спросил его бармен. «Минут 5-7». «Ага. А на часы ты смотрел?» Анатолич настаивал на том, что что-то произошло такое, о чем обязательно должен был узнать Сэм. Сэм посмотрел на свои наручные часы, которые подтверждали его теорию, о чем он и сообщил Анатоличу. А вот как бы не так. Бармен сделал ударение, специально выделив то, что было известно только ему одному, и чем, по большому секрету, он собирался поделиться с Сэмом, оказывая последнему большую честь. 23:55. Сэм, тебя не было сутки. А почти час здесь, на поверхности земли, уж не знаю, как у вас там в чуме, бушевала буря такой силы, которая тут весьма редко бывает. Анатолич снова внимательно заглянул Сэму в глаза. «Тебе об этом что-то известно?» «Нет», — ответил он, потом спросил. «Деревья так...» — Сэм указал на завернутые ветвями в одну сторону сосны ели. «Это от урагана?» «Да, от урагана. Как уж их с корнями не повырывало, ума не приложу. Но хочу сказать, что началось неожиданно, и так неожиданно все и закончилось». «Ты говоришь, час назад?» «Да, а что, есть что-то сказать?» — насторожился Анатолич. «Пока нет». «Возможно, позже», — он посмотрел на бармена. «Поехали домой, а то проголодался я что-то, ведь уже сутки как не ел». В ответ Анатолич что-то проворчал, но, собрав свои пожитки земли, повел Сэма обратно, к уазику. «Да как там шаман поживает?» — спросил как бы невзначай Анатолич. «Он умер», — просто ответил Сэм и сам удивился своему ответу. «Как?» — оторопев, резко остановившись, спросил бармен. «Ты сам видел?» «Нет». «Но тогда откуда знаешь?» Немного с вызовом и с большой частью надежды спросил Анатолич. «Он мне сам сказал. Не стал придумывать более фантастичное, чем было на самом деле, Сэм». Анатолич в ответ только крякнул, потом развернулся, и они пошли дальше, к машине, в свое будущее и в поселок. А потом им позвонил Иван и сказал, что что-то происходит в доме у Надеждиных, и было бы неплохо Сэму приехать к ним. Анатолич, поняв, что дело не требующее отлагательств, газанул, пришпоривая древний УАЗ, торопя его изо всех сил, требуя от него одного — успеть. Орешек и пипетка. «Кем же был этот шаман?» — задавался вопросом Сэм, пока Анатолич, яростно выжимая из машины последние соки, доводил металл до исступления гонкой по лесным тропинкам, ведущим от чума до поселка. Шаман точно не был человеком, и даже после его фокуса с исчезновением к такому выводу можно было прийти. Не человеком он был уже тогда, когда Сэм вошел в тот чум, когда начались все эти выкрутасы с пространством, а потом и со временем, когда Анатолич сказал ему о пропавших сутках. Такое не подвластно простому фокуснику, и даже если на секунду представить, что шаман с невообразимой целью придумал разыграть меня с помощью Анатолича, то как объяснить целый исковерканный лес, видение, ощущение невесомости, прошедшие и незамеченные сутки? Да и вообще, всю эту мистику, произошедшую на той поляне? Сэм задумался, ища ответа. Хотя есть одно «но». Я выпил самогонки, которая странным образом начала влиять еще в трактире. Потом я заснул. Потом Анатолич разбудил меня уже ночью. К чуму мы приехали ночью и обратно ночью возвращаемся. Что очень подозрительно и наводит на определенные мысли. Да и опять-таки Анатолич, который ни дня не закрывал свой трактир, простоял сутки возле чума в ожидании... Сэма вдруг осенило. «Анатолич», — обратился он к бармену, который, чертыхаясь на торчащие на дороге пеньки и отвратительный свет мутных фар, выкручивал руль с бешеной энергией, обычно ему несвойственной. «А чего ты ждал сутки возле чума? Чего не уехал в трактир? Ты же знал, что нужны сутки, как с твоей самогонкой», — с упором спросил он бармена. В ответ тот долго молчал, только сопел и крутил метровую баранку. Сэм уже начал думать, что тот либо не услышал, либо проигнорировал вопрос. Но вдруг, когда уже Сэм махнул рукой, так и не дождавшись, бармен начал говорить. «Я ждал ответа на свой вопрос. Я его давно задал, но он мне пообещал ответить на него, если я приведу того самого. Он сказал, что я знаю всех, кто живет в поселке, кто приезжает новый, житель работать. Он дал мне описание нужного человека, и когда я понял, что ты больше всех подходишь под него, сказал о тебе ему. Он мне обещал, если это действительно ты, то я получу ответ». «Ну и что, ответил он тебе?» — поинтересовался Сэм. Бармен отчаянно замотал головой. «Это важно?» — сочувствуя Анатоличу, осторожно спросил тот. Тот уже утвердительно закивал. «А что ты спросил?» Может, мне шаман чего-то такого сказал, о чем я еще не знаю, что это может быть важным для тебя?» И тогда Анатолича прорвало. «Я смутно помню свое детство, а когда начинаю вспоминать, то мне приходят на ум картины, наполненные атмосферой густой, вязкой, словно осенний туман. А еще почему-то небесное серое марево, раскисшие дороги, утренние туманы, люди, кутающиеся в бушлаты и ватники, желтое испарение над отравленной рекой. Я помню, что меня окружал какой-то простой быт, и вроде была еще застава. Помню, как взрослые уходили сторожить неизвестно что от неизвестно кого. А еще множество историй из прошлой жизни, которые рассказывали взрослые. Я видел и понимал всю магию этого места, где сама жизнь, сплетенная из каждодневных повторяющихся действий, воспоминаний другой жизни, рассказами о том, как где-то сейчас хорошо и вечными сумерками, накинула ловчую сеть на людей, на поселок, из которой не выбраться и не сбежать». Эти воспоминания приходят отрывочными, словно вырванными листами цветных фотографий календаря, еле просматриваются. Но именно с этого места начинается спираль моей истории. И чем ближе к развязке, тем больше я помню, и тем страшнее от этого становится. Те события калькой накладываются на наше время, и я вижу, что начало было положено в моем детстве, а, возможно, еще раньше. Но это точно уже было». А еще я помню, как развивались те события и чем они закончились. Поэтому во мне все больше растет убеждение правильности моих догадок. А вместе с ним растет и внутреннее сопротивление такому будущему, этой неотвратимости. Я чувствую, как кольца спирали сужаются, не оставляют выбора. Сейчас, как и тогда, время действовать и верить слепому случаю. Когда я был еще мал, я думал... что эта история пройдет мимо, как проходили неоднократно сны, наполненные безумством, ужасом и болью. Ведь эта история была фантастична из-за своей жестокой правды, далека от сознания, бессмысленной, не подчиняющейся логике. Случайно рожденной промозглой погодой, на раскисших дорогах, нигде и везде. Она могла быть везде. В сумерках и серости, в тумане и среди людей, зябко кутающихся в прокуренные ватники. И все же она случилась со мной. Я уже не помню точно, сколько мне было лет. Наверное, что-то около 11. Помню место, где все мы жили. Это был поселок, как этот. Вокруг море тайги, рядом река, много военных мундиров, далекий лай собак. Жили небогато, но что объединяло, все одинаково. Я хочу сказать, что сильных перекосов никогда не было, а если и были, то не на показ. У всех одни и те же одинаковые избы. Может, и выделялась у кого резными ставнями да новыми досками в заборе, выделявшаяся словно белое пятна в общем сером фоне. Но такое случалось каждым домом, а потому это не считалось признаком зажиточности. И год тот, как сейчас помню, дождливым выдался, почти каждый день лило. Отчего тайга и река окрасились в серые тона. Размокли грунтовые дороги, по ним уже ни один транспорт проехать не мог. Собаки и те приумолкли. Даже по ночам их перестало быть слышно. Долго такая погода продолжалась. Месяца два дождь не унимался. Взрослые поговаривать уже начали, что это наказание нам библейское за что-то. А потом смирились. Жизнь-то продолжалась, и ее надо было жить. Так рассуждали в поселке. А потом за сопками где-то у реки вспыхнул яркий свет, выдергивая нас из этой вселенской депрессии. Да такой яркий был этот свет, что его свечение, как утверждали охотники, бывшие на промысле в нескольких днях пути от поселка, был виден и им, а на следующий день в тайгу пришло лето. И ни облачко на небе, ни дождинки. Красота, хочу я сказать. Солнце, свежий воздух, жара. Правда, вот вся та вода, что пролилась за это время, стала испаряться. И такая духота началась, что и молодым сделалось трудно дышать, не говоря о стариках. Но тогда все были настолько рады солнцу, что о духоте никто не вспоминал. Как-то получилось так, что днем у меня, подростка, образовалось окошечко ничего не делания, и я решил смотаться на пристань, к реке. Но чтобы не беспокоить никого из близких, ничего не сказал о своих планах. Так и ушел, не отпросившись, о чем потом жалел всю жизнь. Но все ж не получилось одному. Увязалась за мной рыженькая девчонка. Пипетка ее прозвали в деревне за маленький рост. А как ее на самом деле звали, мне кажется, никто не знал. Недавно она появилась у нас. Вот так приехали с матерью из ниоткуда и стали жить без объяснений. А их особо никто и не спрашивал. Вроде неприлично. А девчоночка эта была немного особенная. Не разговаривала, хотя лет ей было по виду как мне, да и чуралась она общества. Хотя и мать ее тоже разговорчивостью не отличалась. Так, буркни тебе что-то под нос нечленораздельное, когда спросят ее о чем-то. Да так и перестали местные пытаться разузнать о них что-то. Все понимали, что у людей всякое могло случиться. Горе, может, какое. Вот и перестали. А пипетка как-то потянулась за мной. Может, приглянулся я ей, а может, родственную душу почувствовала. Вот и в тот раз она увязалась, хотя я не сразу понял, что за мной кто-то идет. А когда уж понял, то было поздно. Мы прошли большую часть пути. Ну, не гнать же мне было ее в самом деле. «Эй, пипетка, это ты? Выходи, я знаю, что это ты!» — крикнул я в кусты, уже зная, что она там. Девочка не заставила себя долго ждать и, молча, опустив голову, появилась из самого приметного своей листвой куста. «Ты чего?» — спросил ее. Она молча пожала хрупкими плечами, на которых болталось слишком широкое для такой хлипкой фигуры платье. Про себя отметил, что прогресса так и не наблюдалось в ее общении. Она все так же продолжала, по ее мнению, успешно общаться жестами и знаками. И хотя она умела читать и писать, каллиграфия не стала ее сильной стороной. И буквы, которые она старательно выводила, получались недописанными, не соединенными в слова. «Ну ты чего?» — переспросил я, подходя к ней ближе. Тогда она подняла на меня свои голубые глаза, а потом ткнула меня в грудь указательным пальцем, говоря жестами, что пойдет со мной. «А ты у мамы отпросилась?» — обеспокоенно поинтересовался я. Она согласно закивала головой. «Ну, тогда ладно». Когда все формальности были решены, и нас больше ничего не сдерживало перед предстоящими приключениями, мы, отбросив все сомнения, побежали навстречу своей судьбе. А дальше я помню так, словно видел все со стороны, и расскажу я тоже так же, от третьего лица. Вроде как не со мной все произошло. Это был огромный старый железный ангар, куполом сомкнувшийся над пустотой черноты, в которой срывалось нечто пока им невидимое. Им, ослепшим после дневного солнца, казалось неуютным это пространство, ограниченное сознанием конечности этого места. Но вместе с этим превращающее обывательское любопытство в интереснейший квест по поиску затерянных кладов и неизведанных сокровищ. А еще они мечтали стать такими же бесстрашными героями, как в фантастических фильмах, в одиночку сражающимися и побеждающими чудовища-зомби. Хотя последним, о чудовищах и зомби, они втайне друг от друга таили надежду не встретить ни во сне, ни наяву, чтобы никогда не показать своего реального страха. Их звали Орешек и Пипетка. Вернее, их так звали во дворе за пристрастие. Мальчика за любовь к арахису, а девочку за игры в больницу, в которой из всего инвентаря была старая, забитая илом и песком пипетка. Им было по 12, и сюда в ангар, принадлежащие речному судоходству, и их заигравшихся загнал летний дождь. И теперь они точно знали, во что будут играть дальше. «Нашел!» — крикнул мальчик из противоположного от ворот угла. Раздался щелчок, и ангар осветили редкие потолочные лампы под отражателями. Их взору предстало множество инструментальных столов, шкафов и ящиков, заполненных вместо ожидаемых инструментов грязью, песком и редко встречающейся, резко пахнувшей черной маслянистой жидкостью. Желтый свет ламп неверно освещал пространство, не убивая тени, как положено свету, а, как казалось, наоборот, рождая их в нишах, углах, на пыльном полу, уставленном грязными ящиками. Орешку и Пипетке казалось, что это самое интересное место, какое им только приходилось видеть, и они уже собирались облазить все подозрительные ниши и емкости в поисках забытых кем-то сокровищ, как тут на них, вывернутой тенью, рожденной качнувшимся светильником, наехал огромный силуэт. Ребята невольно оторвались от своих интересных занятий и взглянули вверх, туда, откуда выросла тень, и ахнули. Это был корабль. Огромный корабль. Такой, какого они еще никогда не видели. Красный до ватерлинии и черный дальше. С блестевшими в желтом свете медью стеклами и корабельным колоколом. «Это пиратский корабль!» — яростно прокричал Орешек. «Я такой видел в книжке!» И он, не устояв на месте, побежал к кораблю. Потом опомнился, развернулся, замахал рукой. «Ну, чего ты встала? Догоняй!» Пипетка вдруг почувствовала себя неуютно в этом месте. Но чтобы не отставать от друга и не показаться трусихой, побежала вслед за мальчиком. А тот уже нашел желтый трап, который винтом поднимался вверх на палубу. Она догнала его у открытой двери трапа, у лестницы, засечатой решеткой, ведущей куда-то далеко, в темноту, превращаясь там далеко в точку. У нее закружилась голова, и ей захотелось отступить, но... Задорные глаза мальчишки не дали ее страху шанса на малодушие, и они, звонко шлепая сандалиями по железным ступеням, наперегонки побежали к своей цели и, как они верили, к новым чудесам. Они выбежали на палубу, на нос корабля, и открывшийся вид ошеломил их. Гирлянда огней ниткой обвивала троса, натянутая от трубки к носу, переливаясь радугой. Лампочки гирлянд тихо потрескивали, разогреваясь, а легкий бриз, сквозивший в огромном ангаре, легонько поигрывал натянутыми тросами, отчего гирлянда раскачивалась и бросала разноцветные огни на палубу. А та в ответ заиграла недоступными ей красками, и им показалось, что они очутились в другом мире, очень далеком от того, где они были сейчас. Но потом случилось это. «Я здесь!» Хрипло, натянуто, натужно. Заскрипел, защелкал стальными канатами ржавый корабль. Или все же это кто-то живой простонал в его чреве, трюмах. «Помогите!» Снова заскрежетало, махровой ржой осыпалось и утонуло в черной бездонной утробе. Забулькало «те-те-те», словно саму себя переварило и заглохло. Утянулась туда же, откуда пускала свои липкие, влажные, ледяные спрутовые щупальца страшного эха. «Что это?» — похолодев, схватив ледяной ладошкой орешка, спросила пипетка. Такого мальчик никак не ожидал. Девочка могла говорить. «Я и ничего не слышал», — испуганно икнул орешек. «И я...» — прижалась плотнее к нему девочка. «Я здесь!» — мелко задрожал корпус корабля. И они заметили. Нет, им показалось, потому что в реальности такого быть не могло. Корабль оплыл бортами, потек деревянной палубой, деформировался мачтами. Скоро это перестало быть похожим на корабль, превращаясь в морское чудовище с клювом в центре. Но вот мгновение закончилось, пелена спала с глаз, и вместо видения опять был надежный стальной корпус корабля. «Пойдем отсюда». — попросилась пипетка, обхватив руку мальчика своими ледяными руками, пытаясь согреться и спастись от охватившего ее ужаса. Почему-то именно сейчас орешек обрадовался тому, что с ними произошло настолько ужасное событие, которое повлияло на молчание девочки, заставив ее заговорить. — Пойдем. Но это не от того, что мне страшно. Мне вообще не страшно. И вообще тут нет ничего страшного, — расхрабрился поначалу испугавшийся мальчик. Он часто, вопреки здравому смыслу, задирал обстоятельства, вызывал и дерзил лишь потому, чтобы его никто не мог назвать маленьким или того хуже, трусом. Только не трусом и не маленьким. Дети мелкими шажками, прижимаясь друг к дружке и к стене капитанской рубки, двинулись к трапу. Трап, который от силы находился в 15 шагах ног 32-го размера, теперь казался недостижимым. С каждым шагом удаляющимся, а не приближающимся, пропадающий в темно-серой, влажное от речного дыхания перспективе. И тут орешку вспомнилась школьная математическая задачка, заданная ему, стоящему у доски и не понимающему логику задачи строгим учителем, одетым в свитер без горла, в галстуке и с усами, рисующий образ Эркюля Пуаро. «Если представить, что между мной и тобой...» Учитель посмотрел на него из-под очков. «Воображаемые 10 шагов, которые ты должен преодолеть, чтобы дойти до меня. И также добавить условия прогрессивно уменьшающейся длины этих самых шагов в 2 раза, то сколько понадобится шагов, чтобы ты добрался до меня?» Он так и не смог ответить на этот вопрос. И только после разъяснения учителя мальчик понял, что он так и не сможет подойти к учителю, и что это не совсем арифметическая задачка. И что ее можно решить логически. А еще он понял, или так ему сказал учитель, что на все не бывает готовых ответов, как того требовало основное условие их обучения. А потому нужно готовить себя к взрослой жизни и быть гибче. Так было и сейчас. С каждым шагом, сколь он не был широким или, напротив, коротким, спасительный трап не становился ближе, отодвигаясь прогрессивно длины этих самых шагов в два раза. «Помогите!» Слева громко хрустнуло деревом, поднимая расколотыми зубами вверх доски палубы. Эти клочья задвигались из стороны в сторону, словно пережевывая или разминая жесткие челюсти перед приемом пищи. А потом рухнули вниз, в бездну, в которой уже клокотал желудочным соком речной прибой. И там, в глубине, на самом дне, беззуба зачавкала, зачмокала, брызгая пенной слюной. «Бежим, бежим, бежим!» — подталкивая пипетку вперед, заорал Орешек. «Скорее, скорее! Не смотри вниз!» Она уже не могла смотреть. Ни вниз, ни вверх и ни вперед. Со страха девочка закрыла глаза и доверилась инстинкту. И будь что будет. Разверзлась, а потом сомкнулась. Проглотила. Пипетка просто пропала перед самым его носом. Вот только тут сейчас она бежала перед ним, а потом резко пустота. Мелькнуло детское легкое платье и сандалии, и вновь сомкнулась целыми досками и блестящей в солнечных зайцах палубой. «Пипетка!» — истошно заорал он в темноту. «Пипетка! Пипетка!» Его крик сорвался на всхлипывание, а потом снова «Пипетка!» Но уже зло. «Пипетка, где ты? Я не уйду без тебя!» Ни сердце, ни нервы, и тем более ни страх, только отчаянная злость, бешенство и... потеря. Но он не уйдет один, без нее. Не уйдет без своего друга. Или с ней, или никак. «Пипетка!» — заорал он снова. И тут заметил ранее невидимый сход вниз, туда, где пропала девочка. «Пипетка!» — обрадованно закричал он, словно не было этого ужаса. «Я иду за тобой!» Внутренности корабля встретили его затхлым запахом, гремящими металлическими шагами по лестнице пустотой и ярким светом. Этого он никак не ожидал. Что на пустом корабле будет еще сохраняться кем-то электричество. Непонятно ему расточительство, которое в его мире всегда было осуждаемо взрослыми. А еще ниже, там, куда не мог пробраться взор, там что-то было, судя по исходящим жутким звукам. Внизу, под толстым металлом палуб и перегородок, что-то или кто-то всхлипывал и тяжело вздыхал, словно жалея о прожитом. Но это точно не было голосом Пипетки. Он был абсолютно в этом уверен. Голос скорее принадлежал взрослому тучному мужчине, нежели маленькой хрупкой девочке. «Пипетка!» — отважился крикнуть он, но голос сорвался на фальцет, выдавая его внутреннее состояние. «Где ты?» Еще более тонким и визгливым получился этот крик отчаяния, но сейчас он не мог ничего с собой сделать. Он жутко боялся того, кто был внизу. И все же непреодолимая сила — бесконтрольная, не подчиняющаяся его страхам, заставила сделать первый шаг на ступень ниже. А потом еще один и еще. А потом быстрее, переходя сначала на быстрый шаг, а потом и вовсе на бег, перепрыгивая через ступени. И страх ушел. Вместо него появилась железобетонная уверенность в своих силах, в неприкасаемости и неуязвимости. Он точно знал, что спасет Пипетку от чего бы то ни было, и ему за это ничего не будет. Мелькали освещенные кишкой проходы, коридоры, ответвления, пытаясь его запутать, отвлечь от единственно верного пути. Но он словно знал, куда ему идти, словно его кто-то вел за руку. Ему уже не требовалось кричать имя девочки. Он чувствовал, понимал, что она жива, что он ее спасет. Эта лестница стала последней, по которой ему нужно было спуститься. И хотя серпантином вниз уходили еще ее витки, он знал, что она тут, что ему нужно совсем немного еще пройти, чтобы коснуться ее руки. И тут на него накатило. Его словно догнал шар страха и ужаса, который он старательно обгонял, пока перепрыгивал через ступени вниз. И теперь этот шар страха и ужаса всей своей монументальной массой давил на его существо, не давая возможности вздохнуть, придавливая к земле. Орешек на слабых ногах присел, а потом и вовсе растянулся на животе, на холодном металле палубы, поддаваясь невообразимой, первобытной и сверхъестественной жути. А страх все давил и давил, выдавливая из него последние остатки мужества и отваги. И тут, совсем рядом, зачавкало и застонало, хрипло кашлянуло, выдыхая в коридор туда, где он боролся сам с собою, горячую вонь разложения и гниения. Мальчик закашлялся, пытаясь выплюнуть, как казалось, вобравшую в себя это зловоние слюну. И как только ему удалось немного вздохнуть более-менее чистого воздуха, сознание, исполосованное бичом ужаса, нарисовало самую реалистичную картину того чудовища, которое производило все эти ужасные звуки, которое так могло дышать, которое утащило его подружку. Булькающая, исторгающая зловонные комки слизи сквозь шуршащие кожистой чешуей жабры, развалившаяся уродливая туша чудовища. Почему-то в его фантазии она не была похожа на того опасного и сильного зверя, могущего потопить целый корабль, проглотить лодку или замаскироваться под судно и поджидать, словно муравьиный лев, жертву. Но была омерзительной, вызывающей бесконтрольную панику, которой не было сил сопротивляться. «Пипетка!» — пискнул он. «Это я, Пипетка!» Мальчик помимо своей воли всхлипнул. «Пипеточка, отзовись, пожалуйста!» Свет в коридоре стал ярче, убивая всякую тень. Но он не видел этого, боясь оторвать голову от пола и открыть глаза. Он так бы и остался тут лежать, ожидая неизвестно чего, но вдруг повторилось. «Сюда!» — хриплый, грубый, словно прокуренный голос позвал. «Сюда!» — повторил страшный голос. Орешек почувствовал, как его душа, холодея, покидает тело, одновременно делая штаны горячими и влажными. «Сюда!» — звали его. А потом снова зачавкала и застонала, заскрежетала, словно зубами. «Нет, нет, нет!» — про себя повторял мальчик. «Нет, нет, нет!» — его тряс озноб. От ужаса, охватившего орешка, мальчику было бесконечно безразлично и пусто, что станет с ним дальше. И тут он понял, что может умереть. Не просто, как иногда бывало во сне, а по-настоящему, когда его тело найдут бездыханным и холодным. Орешек понял, что это его конец, после чего ничего не будет. Что он один, вот тут, сейчас умрет, и, возможно, что его никто не сможет найти, объявив пропавшим без вести. Что его родители, его бедные родители, больше не увидят его. А еще вместе с ним умрет Пипетка, умрет, раздавленная чудовищным кораблем. Неожиданно, все это осознав, он понял, как все конечно для всех. Для всех уже давно все решено и закончится одинаково. Что так просто и легко, когда ты знаешь, что больше ничего нет и не будет. Он встал сначала на колени, а потом и во весь рост. Почувствовал, как более не в силах его сдерживать, отступает страх. Как перед его презрением рушатся защитные замки чудовища, прячущегося в недрах корабля, и как организм наливается сознанием неизбежности. Именно эта неизбежность помогла ему избавиться от страха, и она сделала его сильнее, освободив от всех несовершенств и суеверий. Что бы там ни было, оно имело кровь и плоть, было живым или старалось таким казаться, а значит, могло бояться, могло умереть. «Пипетка, где ты?» — заорал он во всю глотку. «Я иду за тобой!» И он, не думая и более не сомневаясь, бросился вперед. Ему, сразившему свой страх, теперь было абсолютно все равно, что было впереди. Он сможет с этим расправиться. Оказалось, это было совсем недалеко. Стоило ему после метров 20 завернуть в одно из ответвлений, как он едва не споткнулся о нечто напоминающее корень дерева толщиной с руку взрослого мужчины. Это лежало на полу и медленными толчками перебирала по всей длине свое отвратительное, коричневое, блестевшее в искусственном свете тело. И вдруг ему пришло понимание того, как, наверное, сейчас страшно девочке. Скорее всего, она там, в пасти чудовища, отвратительного, омерзительного, кошмарного и противоестественного. Он рванулся вперед, но натолкнулся на невидимую стену. Барьер, за которым словно в тумане замаячили тени, силуэты, которые двигались то плавно, словно плыли в воде, то резко прыгали, но не как бы это делали люди, а отрывочными движениями, как это получается у курицы. И там, за барьером, он смог разглядеть. Фигуры копошились возле одного непонятного по назначению прибора, из которого росли те самые щупальца и тихо переговаривались. Всего их было 7. Двое находились возле прибора и никогда не отлучались от него. Еще трое постоянно что-то подавали первым двоим, и если было необходимо, ненадолго отлучались, чтобы поднести то, чего не было рядом. Последние двое постоянно перемещались по помещению и словно что-то контролировали. Решек подумал бы, что он видит сцену в хирургическом кабинете, если бы не существа, которые совсем не были похожи на людей. Эти существа больше походили на насекомых с вывернутыми наизнанку коленями, которые острыми углами выступали у них далеко за спиной. А еще, когда туман немного рассеивался, мальчик смог разглядеть глаза этих существ. Огромные, заполненные черным, без зрачков, оттого казавшиеся бездонными. А еще странный гул сопровождал каждое действие особей, словно раздраженный пчелиный улей был за барьером. Мальчик попытался отойти от стены, чтобы попробовать поискать обходной путь, но его словно держало что-то липкое и неуклюжее своими объятиями. Словно одновременно и не пускали, и не могли удержать. Решек как будто проваливался, прилагая усилия, но его вновь подхватывали мягкие объятия, когда казалось, что он почти освободился. В одной из попыток, которая могла оказаться успешной, но в итоге таковой не стала, мальчика развернуло в воздухе, и он, так зависнув в воздухе вниз головой, смог увидеть сцену за прозрачной стеной под другим углом. В таком положении ранее расплывчатая картинка стала ясной и прозрачной. Существа в белых халатах приобрели четкий и оттого пугающий отвратительный профиль, а прибор своими очертаниями продемонстрировал истинное назначение, которое даже ему, далекому от науки и техники, стало более понятно. Особи, одетые в короткие белые халаты с бугрившимися горбами за спиной, возились у основания огромной и сине-черной колонны, обвитой прозрачными трубками, по которым вверх, переливаясь оттенками голубого, струилась жидкость. И тут его глаза стали хуже видеть. Нет, не хуже, по-другому. Словно заглянул в распахнутую дверь, в другой мир. А там, словно граблями расчесали планету, перемешав все и всех в одно. Там, где были города, остались ветхие руины, поросшие зеленым. А там, где была вечная зелень, там серым пеплом умерло все вокруг. Ни человека, ни его механизмов, ни тварей придворных или диких, опустение и забвение. Только ветер одиноким пыльным демоном подхватывает остатки с мертвой земли. Это остатки уже не живых, только мертвой истории. Умершего мира, расчесанного под одну гребенку войной. Неужели? Не может быть. Нет, нет. Но это не болезнь, это хуже. Это человек. Все сделал человек своими руками. И теперь ни отрицание, ни сопротивление, ни смирение. Все ничтожно и не будет принято. Тем более покаяние. А где-то вдалеке, дикой охотой, проносились чудовища, нерожденные этим миром. Уничтожая все на своем пути, что еще могло подавать признаки жизни. Этот мир обречен. Но не смерть была страшнее для него, а то, что его историю никто не услышит, как и само упоминание о нем. А вдалеке, там, где на горизонте ультрамарин неба смыкался зеленым девственным морем тайги, и огненным шаром в ультрамарине висело солнце, даря этой планете счастье. Столько было этого счастья, что хватило бы на несколько таких миров, но не теперь. Теперь солнце стало злым своими дарами, постепенно превращая атмосферу в парник. И за это тоже спасибо человеку. За горизонтом на заре уже рос желтый огненный гриб с мухоморной грязной юбкой в талии. Там сейчас огонь сжигал цивилизацию, сжигал таких же, как он, людей, а, возможно, уже и не людей. Но в любом случае там была смерть. А тут, где жил он, где была вся история, которую он мог рассказать, тут были снега и тайга. Здесь не было тех, кто хотел кому-то что-то доказать или поспорить, или просто удержать то, что досталось лихими временами. Эта часть страны никогда никому не была интересна, поэтому ее не стали сжечь огнем. Все и так были уверены, что тут умерли или скоро умрут. Что нет необходимости тратить заряды на пустое место на карте. А там, где уже опали огненными смерчами гигантские грибы, там уже появились первые постъядерные существа, ни на что не похожие. но и не исковерканные радиацией и не изуродованные чудовищным давлением взрывной волны. Это были существа, не принадлежащие земной фауне, нерожденные и не вымершие когда-либо. Это была внеземная раса, посевы которой взошли сразу после первых уничтожающих землян ударов, после первых ударов, стирающих с лица планеты основной конкурирующий вид. Там, куда упали ракеты и где теперь не могла процветать жизнь земная, появились падальщики. Они не делили и не отнимали, как делали прежние хозяева. Эти собирали и коллекционировали, умножали и копили для своих непонятных и неведомых целей. Существа, появившиеся из веры человечества в силу атома, не были потомками человека, а потому не были на него похожими. Они скорее напоминали кузнечиков, опиравшихся на две задние, вывернутые коленями назад ноги, с большими, огромными овальными глазами, наполненными черной, непрозрачной и не отражающей свет жидкостью. Двупалой, высушенной до черноты рукой, они осторожно подцапали останки, поднимали вверх к черным глазам и внимательно изучали. А потом, слегка встряхнув и не различив признаков жизни, разочарованно отбрасывали в сторону. А потом снова и снова повторяли те же действия со следующими останками в слепой надежде найти жизнь. А потом все разом закончилось. Потом словно выключили свет орешку, а когда он очнулся на летнем лугу вдалеке от реки, от ангара, от того страшного корабля, рядом была пипетка. И когда она очнулась, то не смогла ничего вспомнить из того, что с ней было, как страшный сон, и все. А через какое-то время Орешек повзрослел, остепенился. Приехал сюда, в этот поселок, организовал свою таверну, начал потихоньку зарабатывать, даже назвал ее собой, у Анатолича. А потом появилась она. Он не сразу ее узнал, но потом понял, кто это. Пипетка. И вот тогда он по-настоящему испугался и не знал, что ему делать, если бы не шаман. Шаман его обнадежил, сказал, что придет чужак и все решит, что все будет хорошо и что ему не стоит ничего бояться. И вот пришел Сэм, и шаман позвал его к себе. А в итоге все это оказалось пшиком. Шаман просто умер, и дальше ничего не было. Сэм неопределенно пожал плечами и пробормотал что-то типа «Я и сам не все понимаю, и мне нужно время». Таня Надеждина. Из дома вышла заплаканная Таня. Посмотрела на них, не глядя никому в глаза, молча кивнула в ответ на немой вопрос. Они, не сговариваясь, втроем, Иван, Сэм и Столяров, зашли в дом и увидели Сергея. Надеждин не лежал. И, строго говоря, вообще не был похож на труп. Он стоял, опираясь на ноги и руки, которые вывернуло неестественным образом, отчего тот стал похож на некое животное. Но самое страшное, что вызвало у взрослых мужчин невольный трепет и панику – голова Надеждина, которая не была больше человеческой, словно прикрытой маской какого-то древнего божества, а изо рта, или вернее уже из пасти, извивались щупальца наподобие таких, какие бывают у спрута. Существо, которое когда-то было Сергеем, отступило в глубину комнаты, стараясь забиться подальше от взглядов людей – и вроде как-то втянулась в себя, стараясь не шевелить отростками в пасти. «Что это?» — шепотом спросил Сэм. «Черт его знает!» — тоже шепотом ответил ему Иван. «Это Сергей. Я узнал его по спецовке», — ответил Столяров. Действительно, под омерзительными подтеками зеленой жижи, которая теперь загустела и стала похожа на студень, проглядывала знакомая униформа. «Не может быть!» — удивился Иван. «И что теперь делать?» — задал он тот единственный вопрос, который волновал их всех. «Давай у него спросим», — предложил Сэм. «Сэмми, ты того?» — покрутил пальцем у виска Иван. «Ты у кого собираешься спрашивать? У этой твари?» — шепотом зашипел Иван. «Да в ней уже ничего не осталось от Сергея, и, боюсь, он уже ничего не сможет ответить. Посмотри, что у него во рту выросло. Как он с этим?» Иван специально сделал ударение на «этим». «Сможет что-то сказать!» «Я хочу попробовать», — настаивал Сэм. Его друзья посмотрели на него, как на сумасшедшего, но все же позволили, отойдя чуть в сторону. Сэм увидел боковым зрением, как Столяров перехватил свой топор двумя руками, настраиваясь на любую неожиданность и подлость со стороны этой твари, и боком, продвигаясь ближе к выходу, отрезая пути бегства. «Сергей, это Сэм, ты меня слышишь?» — обратился Сэм к существу. Он опустил руки, показывая пустые ладони, и сделал пару шагов навстречу. «Ты меня видишь?» Существо забилось плотнее в угол, а потом зашипело, словно ядовитая змея на Сэма, выбросив щупальца в его сторону. Только теперь стало ясно, какой они длины, почти достав его с расстояния 3 метра. От неожиданности Сэм остановился и прикинул, что может значить этот жест. Но и существо тоже не проявляло враждебности. «Сэмми!» — шепотом обеспокоенно заговорил Иван. «Ты как?» «Нормально», — ответил он. «Оставайтесь на месте, я сейчас». И он сделал еще один шаг вперед. Тварь напряглась, выгибая спину, и яростно зашипела. «Сэм, давай я!» — крикнул Гена. «Стой на месте, я сам!» Сэм буквально спиной почувствовал ярость Столярова и его готовность убивать. «Нет!» — крикнул он. Но дальше произошло то, что Сэм не мог уже контролировать. Существо бросилось вперед. Мимо него, мимо Ивана и Гены, по стене, огибая их к выходу. Но на самом пороге его все же настиг топор Столярова, отсекший чудовищную голову возле самых плеч. Эта голова, теперь так не похожая на человеческую, изуродованная и обезображенная, подскакивая, выкатилась на солнце, туда, где стояла Татьяна. Она обернулась, ахнула от неожиданности и отвращения, а потом, признав родного человека, или вернее сказать то, что от него осталось, потеряла чувство, упав на землю. Сэм, словно замороженный, смотрел на нее, стоя внутри этого ужасного дома. А потом, словно включилось в нем что-то, бросился к ней, сгрудил в охапку и посмотрел ей в лицо. И она, словно почувствовав себя в безопасности, открыла глаза. «Сергей?» — тонким и слабым голосом спросила Таня. «Нет», — Сэм покивал головой. «Что с ним?» «Он умер», — просто ответил он, не найдя лучших фраз и слов. Она выдохнула, закрыла глаза, лишь одинокая слеза выдала то, что она снова не потеряла сознание. Подошел Иван. «Тань, как ты?» — задал он глупый вопрос. Она не ответила, продолжая все так же лежать в объятиях Сэма, словно ища защиты, которой для нее уже ни в ком не было. «Это надо сжечь», — произнес подошедший Столяров. Грубой пятерней схватил мертвую голову за волосы и сунул в мешок. И тут Таню прорвало. «Все вы гады! Сволочи!» Она вырвалась из объятий Сэма, и теперь в ней чувствовалась невероятная сила для такой хрупкой женщины. «Это все вы! Вы виноваты во всем! Сначала не уберегли его там, в тайге!» Она задыхалась, выкрикивая слова. «А потом тут убили его! Вы все убийцы!» Она схватила камень с дороги и кинула в них. «Убийцы!» Второй камень попал в Ивана. «Угомонись, женщина!» — громким, но ровным голосом сказал Гена. «Не мужа твоего убили. Посмотри на это!» Он ткнул топором в сторону обезглавленного тела, под которым уже натекла синяя жижа. «Это не может быть твоим мужем. Сергей умер давно, а его тело захватило это бестие». «Ты лжешь! Все вы лжете!» Она сотрясалась в рыданиях, спрятала лицо в ладони и отвернулась от них. «Тань!» К ней подошел Иван и положил руку на плечо. Но она не потерпела ее, сбросила. «Тань, так надо было. Он мог всех нас заразить. А может, ты того хуже. Мы не знаем, на что они способны». Он обернулся к Сэму и жестами показал, чтобы тот вызывал Густую. «Тань, пойдем, я тебе водички налью». И он увел от страшной картины ее, рыдающую, через дорогу, под тень сибирского леса. И тут словно бы пелена упала со всех немых наблюдателей, жителей их поселка. Они ожили, зашевелились, зашептались. Они сочувствовали, предлагали свою помощь, но сделать ничего не могли. Никто ничего сделать не мог. Смерть всегда брала свое. Но для них это стало тревожным звоночком. Они засуетились, побрели прочь от дома, прочь от Сергея и Тани, прочь из поселка. Бежать, спасаться от будущего, которое, они верили в это, не их будущее. Но было уже слишком поздно. «Татьяна, ты куда?» — спросил Иван. После того, что случилось с ее мужем, они, Иван, Сэм и Гена, по очереди дежурили в доме Надеждиных. Опасаясь того, что Татьяна, пребывавшая в глубокой депрессии, может что-то нехорошее сделать с собой. «Не волнуйся, Вань, я отойду до бани. Хочу помыться», — ровным голосом ответила она. «А давай я помогу», — предложил ей Иван. «Я растоплю воды, нагрею, да и так все приготовлю. А ты со мной рядом побудь, воздухом свежим подыши. Ты, Татьяна, не беспокойся, я все сделаю. Сделаю все в самом лучшем виде», — затараторил Иван, все еще чувствуя вину за ее судьбу и за ее Сергея. «Хорошо», — также бесцветным голосом разрешила она, вышла на улицу и присела на заваленке у бани. «Вот и хорошо, вот и ладненько», — Иван схватил топор и бросился рубить дрова. «Тань, я сейчас, я быстро, ты только никуда не уходи». В ответ она моргнула глазами, все так же смотря вперед, словно увидев что-то, только ей одной видимое. Иван наколотил щеп без разбору, схватил их охапкой, пробежал мимо застывшей Тани в прохладную сейчас баню. Бросил все это у голландки, накидал в нее всего подряд, спичкой черкнул, подышал на слабое пламя и пихнул щепы. Потом снова бросился бегом во двор. Черпанул колодезной воды два оцинкованных ведра, добежал до бани, вылил стальной бак над огнем, а потом снова и снова, пока не напоил жестянку наполовину. Выбежал до поленицы, набрал дров березовых с каплями дегтя, некоторые рубанул топором пополам и в огонь затолкал, разжигая сейчас такой неторопливый аппетит. «Давай, ну же, давай, гори, гори, вот тебе еще!» — приговаривал Иван огню, торопил его в еде. «Таня, Танечка, уже скоро!» — кричал он ей наигранно весело, как-то лживо-участливо. «Скоро, ты слышишь?» Он выскочил во двор и увидел ее на том же месте, где и оставил. «Я еще воды принесу. Тебе попить. И холодное, чтобы разбавить». Он не мог быть сейчас с ней рядом, такой непохожей на себя. Особенно плохо было то, что она молчала. Он не мог так переносить женское несчастье, когда женщина вот так молчала. Когда слезы, истерика с кулаками — это хорошо. Так понятно, так быстрее горе проходит. Лучше, чтобы с матюгами, с обвинениями, но не так, как она. Он боялся за нее. Боялся ее такой, молчаливой, смотрящей куда-то никуда. О чем она сейчас думала? Что вспоминала? Почему не зовет Сергея? Почему руки не ломает в горе? Почему не плачет, как все деревенские бабы? «Вот почему?» Иван в отчаянии ударил ведром об землю и замял ему бок. Он посмотрел на него с досадой. Хорошее было ведро. «Да что же это за время за такое?» — воскликнул он в сердцах. «Почему все так? Почему все с нами случилось, а не с кем-то еще? В чем все мы виноваты?» Он вспомнил последний взгляд Сергея, такой вдруг осмысленный, понимающий, что это конец, такой человеческий, наполненный болью. Он хотел что-то сказать, но не успел. Столяров отсек голову топором, и та, словно мяч, подскакивая и ударяясь, выкатилась на улицу к Тане под ноги. Он не мог оторвать от этой головы взгляда, даже когда понял, что Сергей не успел закрыть глаза перед смертью. Все так же, с таким же выражением смотрел на него, на Ивана, словно говоря: «Не надо! За что?» Иван посмотрел туда, где сидела Татьяна. Ему стало так больно, до спазма в груди, словно почувствовал на секунду то место, в котором умерла ее душа. «Прости нас, Таня!» Он почувствовал, как навернулась скупая слеза, торопливо смахнул ее, схватил полное ведро и побежал к бане. «А вот и я!» Наигранно, весело и кряхтя от надуманного напряжения, сказал он ей. Она не обернулась к нему и не кивнула. Она была словно статуя, запертая где-то в глубине душой. Он хотел достучаться до нее, но не знал, как. Он вообще плохо знал женщин и сейчас корил себя за это. Иван схватил пол-литровую эмалированную кружку, черпанул ледяной воды, присел возле нее на корточки, заглядывая в глаза и надеясь разглядеть Таню. Но там уже ничего не пряталось, не отражалось внутренними порывами и человеческими блестками. Иван вспомнил слова своей жены, которая как-то говорила после очередной их ссоры, что женщину нужно иногда оставлять наедине со своими порывами, а то, что может вырваться из нее, окажется слишком много, и Иван решил отступить. «Татьяна, иди, я все приготовил», — уже спокойно предложил, пряча уже свои чувства от нее. «Спасибо, Вань». Она прошла рядом, не повернулась, не посмотрела. Опустила голову и проплыла тенью мимо. Закрыла за собой дверь, и все. Больше ни звука он не услышал. Иван не мог понять, вздохнуть ему свободнее или бить тревогу. Что сейчас происходило внутри этой хрупкой женщины, он понятия не имел. От этого стало так невыносимо больно и тоскливо. Он не мог уже один переносить этого. «Надо срочно позвонить Сэму». Иван судорожно выхватил телефон и набрал нужного абонента. Расчесал потной пятерней непослушную челку и обернулся. Получилось так, что он встал напротив окна, не тонированного, не завешанного тюлем и шторками в цветочек, а словно за стеклом, распахнутого в другой мир, туда, где Татьяна взялась обеими руками за жестяные края бака над огнем, склеиваясь расплавленной кожей с железом, перевалилась через край и упала в кипяток. Иван выронил телефон, и вдруг в ногах не осталось сил. Он упал на колени и пополз к двери. «Таня! Таня, нет! Нет!» Он задыхался, но нашел в себе силы, поднялся на ватных ногах и как мог быстро кинулся открывать дверь. Но Таня ее заперла изнутри. Таня уже все приготовила для себя. «Алло, Иван!» Немного с акцентом голосом Сэма заговорил телефон. «Таня! Таня!» Иван вспомнил об окне, бросился к нему, по пути схватив случайное полено, кинул в окно. Стекло зазвенело тонко, возмущенно, неожиданно, неестественно. Он влез вслед, внутрь провалившемуся отражению мира, влез, не обращая внимания на многочисленные порезы и кляксы своей крови на полу. «Иван, что у вас?» — не договорил Сэм. Он, наверное, уже все понял и бежал сюда спасать. Иван схватил края бака, не обращая внимания на свою плавящуюся кожу, толкнул на себя и в бок, выливая раскаленный кипяток, выливая Таню на дощатый пол. Она, как была в одежде, в сандалиях, так похожих на детские, чем-то вызывала какое-то особое у него чувство, вся тонкая и беззащитная, не шевелилась. «Тань!» — он осторожно подошел к ней. «Тань, ты это...» Он не знал, что сказать или спросить. «Тань, ты скажи, где болит?» Он подошел к ней, опустился на колени и легонько потрогал за голову, погладил по волосам. Потом поглядел на свои руки и бесконтрольно отстранился. На его руках осталась ее кожа и ее волосы. «Тань, ты прости меня. Прости нас всех». Он посмотрел ей в лицо и увидел, что она улыбалась. Улыбалась, или ему это просто показалось? Или он, потянув ее растворенную в кипятке кожу, вызвал эту улыбку? Иван осторожно взял ее голову, пододвинулся ближе, не замечая, как кипяток обжигает, положил себе на колени. «Тань, прости нас за Сергея. За себя прости. Прости меня, что не могу ничего исправить». «Что? Что тут случилось?» В баню влетели сразу двое — Сэм и гигант Столяров. Оказывается, они снесли эту дверь, которую не смог открыть Иван, и в помещении, без того маленьком и темном, сразу стало тесно, отчего Иван подумал, что Таня сейчас не станет хватать воздуха, и прогнал их. «Тань!» Через какое-то время он снова обратился к ней. «Скажи, что мне делать? Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Иван почувствовал тяжелую ладонь на своем плече. Это был Столяров. «Вань, там это... Там условное. Толпятся на площади. Наши их опасаются, но держат на расстоянии. Дальше в поселок не пускают». Он остановился, словно бы обдумывая. «Вань, пора идти. Мы потом сюда вернемся. За Таней». «Да на все похер. Слышь, Мишка, детей собирай. К родственникам поедете». Тон Ивана не предполагал промедлений. «Вань, как к родственникам? А как же дом, работа?» Занимаясь своими делами, не сразу поняла его жена. «Маша!» — начал терять терпение лесоруб. «Ты какого черта мне сейчас перечишь? Я тебе сейчас покажу дом, работа. Живо детей собрала, села в машину, и чтобы духу твоего через час тут не было, поняла?» Маша, дородная женщина, мать троих детей, заглянула в сени, откуда на нее орал сейчас муж. И, утирая руки махровым полотенцем, собиралась уже спросить, какая муха попала ему под хвост. но увидев состояние Ивана и с какой яростью обычно спокойно шутливый благоверный расшвыривал вещи, стараясь добраться до того самого ящика, где лежала охотничья винтовка, она охнула и крикнула в дом. «Дети, вы слышали, что отец сказал? Варя, Варюша, собирай Никиту и Олежку, а я за вещами». «Куда мы едем?» — раздался звонкий и веселый голосок дочки. «К тете Шуре. Остальные вопросы задашь потом, в машине». И она, нисколько не стесняясь своих габаритов и с невероятной грацией, проскользнула собирать вещи. А в доме уже началась веселая возня с малышами, которые никак не хотели расставаться со своими игрушками. «Иван, ты где?» Сэм, желая помочь товарищу, зашел в дом. «Сэмми, иди сюда и свет возьми. Лампа на сундуке, в коридоре!» — закричал тот, продолжая отчаянно возиться в сенях. «Да как тебе пролезть, черт тебя дери!» — пыхтел Иван. «А ты что ищешь? Может, я смогу помочь?» Сэм протянул Ивану керосиновую лампу. «На, вот это!» Иван вместо ответа протянул Сэму топор колун, потом бензопилу и штыковую лопату, гвоздодер и оцинкованное ведро. «Иван, на ведро зачем?» — не понял Сэм. «Оно мне мешает. Ты вот чего!» — остановил попытки добраться до винтовки Иван. «Ты сходи к Маше, поторопи ее. Да и отдай гвоздодер, что ли. Он может ей пригодиться». Сэм еще раз оценивающе посмотрел на Ивана, прикидывая, понадобится ли тому его помощь, и, поняв, что его лучше сейчас оставить одного, прошел в дом. «Мария!» — крикнул он в коридоре. «Мария, это я! Сэм!» «Сэм, мы тут! Иди сюда!» — отозвалась Маша с улицы. Он вышел из прохлады и сумрака вдруг разом опустевшего и уже чужого дома на свет и зажмурился от солнечных зайчиков. «Дядя Сэм!» — обрадовались ему дети. «А ты с нами поедешь? А то папа не едет с нами, а маме одной страшно». Они сразу все подбежали к нему, обняли за ноги, заглядывая в глаза, и улыбались. «А вы для чего? Посмотрите, какие вы уже большие и сильные. Вы же защитите маму!» Он почувствовал, как невообразимое чувство, ранее незнакомое, навалилось на него, лишая воли и сил, выдавливая предательские слезы. «Да, конечно. Еще лучше, если бы ты, дядя Сэм, поехал с нами. Ты вон какой большой!» Самый маленький из них, Олежка, протянул к нему ручки, просясь наверх, к небу. Он его подхватил и подбросил высоко-высоко, как они любили играть. «И-и-и-и!» Весело и нараспев крикнул Сэм. В ответ мальчишка звонко засмеялся. «Хочу на небо!» — весело закричал малыш. «Еще! Еще! Хочу еще!» — радостно просил Олежка. «Ну что, вы готовы?» На крыльце дома вдруг резко посуровев появился Иван. За спиной болталась двустволка, на поясе патронтаж, рюкзак в руках и куча хозяйственного инструмента в ногах. Увидев главу семейства, игра сразу сошла на нет. «Да, готовы. Шуре я уже позвонила. Она нас ждет. Детей собрала. Конечно, все самое необходимое, что успела». Маша заглянула ему в глаза, пытаясь найти ответ, пытаясь вытребовать с него, что все будет хорошо. Он улыбнулся ей глазами и глазами же сказал: «Маша, все будет хорошо». «Дети, идите сюда!» Они отлепились от Сэма и прильнули к отцу. «Слушайте меня внимательно». Иван был серьезен. «Слушайте свою маму. Не отходите от нее ни на шаг. Следите друг за другом и всегда держитесь за руки. Как приедете к тете Шуре, сразу мне позвоните и расскажите, что видели и где будете жить». Он внимательно посмотрел на их лица. «Все поняли?» — строго спросил он детей. И, получив утвердительный ответ, сильно прижал их к груди. «Ну все, в машину». Сэм видел, как тяжело доставалось расставание Ивану, и понимал, что торопился он не только из-за произошедшего в трактире. Его семья расселась в УАЗике. Маша хлопнула непослушными, не закрывающимися дверьми и нажала на газ. Машина фыркнула выхлопными газами и пару раз, строптиво дернувшись, тронулась, постепенно удаляясь в неизвестность прочь из мира, который они любили. «Ну, вот и все», — прокомментировал Иван, упорно смотря вслед пылевому демону, рождаемому колесами автомобиля, увозивший его душу. Он надеялся, что Маша, выглянув в окно, помашет ему белой, словно лебединая шея, рукой. Но нет, она не прощалась, и он знал, почему. «Мы готовы?» — осторожно спросил Сэм Ивана. «Да», — уже твердо ответил Иван. «Пойдем крошить эту нечисть». Через дорогу они увидели бегущего к ним Генку Столярова, который своими тяжеленными сапогами 47-го размера давил известняк дороги и этим поднимал фонтанчики меловой пыли. «Они все там. Человек 15. Собрались и ждут». Подбежав и жадно хватая воздух ртом, Столяров доложился. «Наши всех согнали в кинозал». «А почему туда?» — не понял логики Сэм. «Да и для чего им вообще собираться?» «Сейчас как раз и спросишь. Так же, как вон», — Иван указал ружьем на дом Надеждиных, — «у Сергея. Он-то вон какой был, разговорчивый». «Ну а что делать-то будем?» — торопил Столяров. «Да что делать? Пойдем. Сэм хоть поговорит с ними», — насмешливо заключил Иван, и они втроем, вооружившись всем смертоносным и самым невероятным оружием, двинулись в сторону деревянной постройки кинозала. Идти пришлось недалеко, всего-то 500 метров. Но и этого расстояния хватило, чтобы они начали задавать друг другу вопросы. «Ген, а кто там? Внутри?» Вдруг, сбившись шагом, спросил Сэм. «Ну как?» — растерялся сначала Столяров. «Ну, эти... Ну, ты сам говорил про них. Шаман тебе говорил. Страшилища!» «Аббасы?» — напомнил Сэм. «Ну да», — подтвердил Столяров. Он покрепче перехватил свой верный топор, скрипнув на рукоятке кожи ладоней, и поправил заплечный мешок, в котором прятались пожарный с красным лезвием топор, кирка обоюдоострая и вилы. Все для того, чтобы как можно эффектнее крошить эту нечисть. «Да я про людей, точнее про тех, кем они раньше были. С кем нам там придется, — Сэм подбирал слово, — столкнуться?» «Да нет там уже никого, — огрызнулся Иван на Сэма. — Ты с ума не сходи и не вздумай разглядеть кого, знакомого. А то я тебя знаю. Пойдешь сейчас дружбу с ними водить. Еще раз говорю, нет там никого, понял?» Поставил точку в сомнениях Сэма Иван. «Но, а если...» — попытался еще раз Сэм. «Вот если тебе башку твою впечатлительную оторвут, или того хуже, станешь одним из них, ты нам больше не дружок и домой не приходи». Злая ирония Ивана почему-то действовала будоражаще, разогревая кровь в жилах, накачивая ее адреналином и жаждой драки. «Ты, сволочь, корыто дырявая, там сопли свои не распускай!» Почуяв его настроение, заорал Иван. «А бери свой молоток!» Сэм крутанул в руках полутораметровую рукоятку 8-килограммовой кувалды, обеспечивая удобный хват. «И молотком по голове их, по голове! Чтобы эти твари думать перестали, как мозги жрать и пандемию организовывать! Мы сегодня должны показать этим сукиным сынам, кто в нашем поселке настоящий хозяин!» «И чтоб мне тут больше никаких Надеждиных!» — заключил он. Пока он все это говорил, их маленький отряд достиг намеченной цели. И тут пришла пора действовать гиганту Столярову, и он не заставил себя ждать. «Это по-нашему!» — довольно прорычал Генка и саданул огромной ступней по тяжелой дубовой двери кинозала, отчего та, застонав, слетела с нижней петли, криво повиснув в проеме. Это их устраивало. А также устраивал эффект, который оказало на этих жутких существ Генкино вступление. Вали их всех, чтобы ни одно исчадие не вырвалось отсюда! Убивай их, Сэм!» — кричал Иван, жаждая крови. Сэм посмотрел на них, на 15, и не увидел среди них людей. Только чудовищные маски, исковерканные тела и щупальца, шевелящиеся в отвратительной пасти. Об их человеческом прошлом напоминала лишь одежда, застрявшая обрывками ткани на новом теле своих владельцев. «Кхе-кхе-кхе!» Закаркали гортанными голосами существа и сгрудились возле сцены. Они поднимали то одну конечность, руками или ногами язык не поворачивался их назвать, то другую и гекали, отвратительно выплевывая вперед торчащие отростки. «Страшно! Раньше думать надо было, когда соседи наших жрали, когда на землю пришли. Думали, так просто будет!» Иван не мог уже просто рубить. Ему нужен был этот страх. Страх, который заставил его посидеть, когда он был с Таней, когда был с ней в последнюю секунду ее жизни, видел, как она отдала ее, сварившись заживо, лопнувшей кожей в ожогах, кусками ее плоти у него в руках, запомнился тот страх. Теперь он отдаст им его сполна. За каждую секунду страха воздастся в 10. «Запомните, русские не сдаются!» Иван рубанул первое, ближнее к нему существо топором, рассекая голову в области чудовищной пасти пополам. На пол упали отсеченные щупальца и продолжали извиваться всей длиной в смертельной агонии. Существо упало мертвым к его ногам, а он уже снова, перехватив удобнее топор, заорал: «Столяров! Давай!» И тут гигант страшной железной машиной ворвался в шевелящуюся отростками массу чудовищ, вопя и раскручивая два топора вокруг себя, отчего куски синей отрубленной плоти разлетались в стороны. «Я-а-а-а!» — орал Столяров. Протягивали к нему конечности исчадия. «Ш-ш!» — пели топоры, отсекая плоть. «Сэмми, давай!» — орал, перепачкавшись в синем, Иван, маша своим страшным оружием налево и направо, рубя и отрубая, убивая. Убивая тех, кто перестал быть человеком, убивая каждым ударом, замораживая свою боль и вино. Шевелили щупальцами существа и плотнее сбивались в кучу, и поднимали навстречу топорам уродливые конечности, которые с хрустом отлетали, попадая под очередной удар. Сэм смотрел на эту бойню, по-другому это было сложно назвать, и не мог себя заставить что-то сделать. Он прекрасно понимал, что эти, вновь обращенные люди, являлись источником прямой угрозы жизни для всех людей в поселке. Да и сказать, что они оставались все еще людьми, было сложно. В тех исковерканных телах, щупальцами в пасти и тупо гыкающе, не осталось ничего человеческого. Но с другой стороны, то, как они сбивались в кучи перед лицом опасности, как поднимали свои изуродованные конечности навстречу смерти, как своими телами защищали более мелких особей, стараясь спасти, так и не мог Сэм поднять на них своего оружия. Не мог ради одних жизней забирать чужие, даже такие чудовищные. Тем более во время своего спасения. И он опустил кувалду на деревянный пол, а потом и вовсе отпустил рукоятку, и та, не устояв, со звоном ударилась о доски, и этим на секунду замедлив бег времени для убийства. Это стало сигналом для оставшихся в живых монстров. Они, словно очнувшись от гипнотического сна, развернулись, и, нашедший узкий лаз в духовом окне в крыше, попрыгали в него, словно в перевернутый колодец. На деревянном полу, на истертых обувью досках, осталось лежать четыре убитые твари, и, судя по съежившейся уродливой коже на морде, лицом уже это не было, престарелого возраста. Столяров, более всех разочарованный таким исходом, брякнул топоры на пол и уставился в окно, ставшее спасительным выходом для чудовищ, тупо сопя. Иван же не мог просто промолчать и воли не дать своим эмоциям, но в этот раз, оттягивая прибытие цунами, он тихо спросил Сэма: «Это что было?» Сэм едва смог его услышать и, наверное, больше понял по губам. «Я их спас», — просто ответил Сэм. Он не придумывал оправданий и не упрямился. В этот раз Сэм точно знал, что был прав. «Это я и без тебя понял», — бурление, бульканье эмоций каплями выдавливало из сдерживающего Ивана. «Ты мне скажи, на кой черт ты это сделал?» «Это не они. Это не аббасы», — ответил Сэм. «Да какого черта не они?» — закричал сорвавшись Иван. «Ты их морды видел? Ты же видел их! Чего ты молчишь? Как они могут быть не аббасами? С чего ты это решил? Или тебя шаман посетил с того света и посвятил? Может, тогда и нам? Нас тоже посвятишь! Чего мы еще не знаем, а?» Сэм молчал. Он знал Ивана и поэтому давал ему выговориться, не ставил плотин перед словесным и эмоциональным потоком. «Так что еще мы должны узнать, Сэмми? Кого можно убивать, а кого не надо? И что теперь делать с этими?» Он ткнул в четырех, лежащих изрубленными на полу. «С ними нам что делать?» Он мог еще говорить, мог обвинять Сэма, а потом, не выговорившись, костить обстоятельства, страну, людей, правительство, жизнь и, в конце концов, Столярова. Но ему не дали. В углу и сверху, оттуда, куда скрылись, спасая существа, заскрипело и застонало дерево, упруго сопротивляясь тяжелому и, судя по звукам, идущему на четырех ногах. Это точно были не те трусливые твари, которые бежали от Ваниной мести. Это не боялось ни Ивана с его треклятиями этого времени, ни Столярова с его окровавленными топорами, ни тем более Сэма безоружного. И оно шло к ним, предъявляя само свое существование на все вопросы и сомнения о существовании другой жизни. И оно появилось, уничтожая своим видом их веру в свою непобедимость и правоту, возвращая им иррациональный, исповедующий сверхъестественное страх. Черное и лоснящееся, в два раза больше бежавших существ, в жилах и жгутах мышц, мощное, сильное, непобедимое и невозможное, никогда не придуманное земной природой, несуществующее, но теперь пришедшее за ними. «Аббас!» — выдохнули сразу трое. И оно, словно услышав и поняв знакомое слово, потянулось к ним, хищно приседая к полу, готовясь к прыжку, готовясь к убийству. Первым очнулся Сэм, схватил кувалду с пола и, выставив вперед увесистым бойком, заорал. «А ну иди сюды! Ща я стя серьк наделаю!» Специально копируя местный диалект и тем самым приводя в чувство Ивана и Столярова, вызвал он тварь. Казалось, она поняла и приняла вызов Сэма. Присела на задние лапы, скрутила черное тело пружиной и толкнула себя вперед, преодолевая жалкие 4 метра, оставшиеся прыжком. И уже в полете, разевая страшную пасть, наполненную зубами-иглами, наметилась на дерзнувшего человека, на очередного таракана, жертву, в глупой отваге своей, забывшего о самосохранении. «Фух!» — зашипели топоры Столярова, рассекая пустой воздух и возмущенно шикая, не напившись крови. «Эх!» Закрутившись на месте, Иван наносил своим топором удары по воздуху, промахиваясь и недоуменно провожая глазами пролетающее в прыжке черное тело хищника. Сэм не двинулся с места. Он и не успел бы что-то достаточно эффективное придумать против агрессии атакующей твари, да и не умел. Зато, проследив траекторию прыжка, немного опустил боек, тем самым встретив морду твари 8-килограммовым куском металла, в который она, заскользив когтями по дереву и не сумев погасить инерцию, въехала всей своей массой туловища. Сэма, выбравшего не самую устойчивую позу, повело и, выворачивая рукоять из ладоней, откинула назад еще 1-1.5 метра. Удар получился не ахти, но больше, видимо, задев за живое, разозлил тварь, которая зло осклабилась, уродая и без того чудовищную физиономию отвратительной улыбкой. Если при появлении этого существа оно еще было готово поиграться в кошки-мышки, то теперь уже было не до игр. Тварь резко развернулась боком к Сэму и, уходя от атак Столярова, вывернула ранее невидимый с 2 концами, заканчивающимися шипами, хвост, которым атаковала приблизившегося с тыла Ивана. Сэм больше не стал ждать, и его, словно замороженное, отупленное состояние резко отпустило, высвобождая ярость и жажду кровавых ритуалов своих предков на волю. Он, размахивая кувалдой над головой и дико вопя на всех языках, которые знал, побежал навстречу сопротивляющейся твари. Аббас увидел еще одного атакующего, просто отпрыгнул в сторону, предоставляя 3 людям встретиться и бесполезно рассекать оружием воздух. 2 из них, Иван и Столяров, обильно кровоточили глубокими ранами после кратковременной стычки. Особенно плох был Иван, раны на груди которого, видимо, после удара хвостом, были глубокими и рваными, что причиняло нестерпимую боль. Иван оперся на рукоять своего топора и предложил. «Наша стратегия не к черту!» Он сделал паузу и продолжил. «Какие есть предложения?» «Была бы сеть!» – задумчиво предложил Столяров. «Мы бы попробовали его ей опутать!» «Жалко, что мы сетью так не угадали!» — иронично ответил Иван. «Может, у тебя, Сэмми, дружок, есть предложение?» «Да, есть. Но не предложение. Догадка». «Слушай, Сэм, а сколько она будет стоить? Если твоей жизни...» — догадался, к чему вел Сэм, — сказал Иван. «То нам не подходит. Может, еще что предложишь, Ген, а?» С надеждой Иван посмотрел на Столярова. Как порой навязчиво и нелепо была забота Ивана о своем американском друге. Возможно, и как о младшем товарище, которому нужно указывать на каждый шаг, а потом еще и контролировать, как он его сделал и туда ли наступил. Только теперь я понял, что за меня брали ответственность, за меня решали все трудные задачи. Именно поэтому они отселили меня на край поселка, на край своей вселенной. Они не хотели подвергать меня опасности – и не хотели этой ответственности. А уже потом, поняв, что я что-то стою, пустили к себе. Но не везде, а словно малыша, ограничивая свободу. Негласно, не напрямую и не настойчиво направляли в спокойное русло, показывали только то, что должен был увидеть и должен был узнать. И так было до шамана, которого тоже никто не воспринимал серьезно, поэтому пустили с Анатоличем к нему, поэтому так отнеслись к тому, что я видел и что потом рассказал. Но они не знали того, что Анатолич верил в шамана, и то, что я поверил в него, и поверил в то, что увидел в том чуме. И поэтому я точно знаю, как победить зло, и сделаю, как завещал мне шаман. Сэм вышел вперед, поставил кувалду бойком на деревянный пол. Закрыл глаза и представил себя в чуме с шаманом. А деревянная рукоять стала симзой, которая резко стала холодеть, повторяя события того дня и примораживая ладони рук. Он отдаленно слышал голоса Ивана и Столярова, призывавших не сходить с ума и вернуться, а потом и вовсе приказывающих послушаться голоса разума и дать им руку, чтобы они смогли его вытащить, но звуки извне все глубже и глубже тонули в ватной атмосфере видения, а потом и вовсе пропали, как и прочий реальный мир. Так продолжалось несколько минут, а потом он решился открыть глаза. Сэм был внутри того чума, в котором он встретился с невидимым шаманом. Только теперь чум был другим. Разорванными клочьями бились на ветру его стены из шкур и дарнита. А снаружи пролетали косматые свинцовые тучи, подсвеченные частыми зарницами, выплевывавшие в пространство заряды ледяного снега. Жерди, скрученные наверху, жалобно, словно побитая собака, оплакивающая своего хозяина, скулили под напором непогоды. Она все рвала и рвала чум на части, отъедая от него кусками плоти, покрывавшие его сверху оленьи шкуры. «Здравствуй, Сэм!» Он резко обернулся и увидел незнакомого человека с обезображенным глубокими крупными оспинами, словно шрамами, лицом. Он был одет в камлейку поверх меховой одежды, что выдавало его готовность к непогоде. «Кто ты?» — спокойно и без вызова спросил незнакомца Сэм. «Я твой враг», — ответил незнакомец. «Я тебя убью». Он прошел ближе к Сэму и к Симзе, Асимира. «Но прежде, ответь мне, как тебе удалось попасть сюда?» Он показал на чум рукой, на это место. «Тут могут быть только либо посвященные, которых я знаю всех, их не так много, либо такие, как я. Кто тебя сюда провел?» «Неважно». Он попробовал оторвать руки от столба, и у него это с легкостью получилось. Сэм посмотрел на свои ладони и разглядел на них сожженные рисунки на коже, незнакомые знаки и символы, но боли он не чувствовал. Он вообще ничего не чувствовал, и его не волновало то, что этот человек мог его действительно убить. «Хочу тебя один раз предупредить. Уходи, иначе погибнешь». И Сэм удивился таким своим словам, словно они были не его. «Ха-ха-ха-ха!» — искренне рассмеялся незнакомец. «Тот факт, что ты здесь, еще не делает тебя избранным, и уж тем более одним из нас. Но то, что ты пытаешься дерзить перед лицом смертельной опасности, делает тебе честь. Поэтому я убью тебя быстро и даже окажу тебе уважение, выполнив последнее твое желание. Говори, человек!» «Уходи, иначе погибнешь», — повторил Сэм. «Ну, как знаешь», — произнес незнакомец и принял атакующую позу. Сэму ничего не пришлось делать. За него сделали его руки, которые в этот момент не принадлежали ему. Он только чувствовал, как кожа на его ладонях в местах ожога лопнула и выпустила жидкий огонь, сжигая незнакомца в адском пламени. А тот, видимо, так ничего и не понял. И, наверное, не успел ничего почувствовать, потому что Сэм не услышал ни звука. Только необыкновенный запах паленой кожи, который был похож на сандал. Так они и стояли друг напротив друга. Человек с горящими ладонями и человек, горящий как куст. «Сэм! Сэм! Сэм!» Кто-то тормошил его за куртку. «Сэм, очнись! Это Иван!» Он открыл глаза и увидел своих друзей. «Сэм, скорее, вставай! Клуб горит!» Его подняли и потащили на выход, а он все оглядывался назад, пытаясь разглядеть Аббаса, но никак не находил взглядом горящий куст. «А где существо?» — спросил он Ивана. «Сдохло! Молчи, потом!» Коротко, пытаясь не нахвататься дыма, ответил Иван. И они втроем, Иван Столяров, тащивший на себе полуоборочного Сэма, выбежали из уже наполовину горевшего здания. «Видал, как взялось?» — прокомментировал Столяров пожар. «И ведь началось, друг, ничего. Животное это твое. Но против кого ты вышел? Вдруг вспыхнуло». «А чего?» — спросил Сэм. Ему стало тяжело изображать эмоции, и даже наврать как следует не получалось. Сэм себя не смог убедить в том, что не знает, от чего сгорел Аббас, не говоря уже о людях, с которыми они были почти родными. «А мы думали, ты нам ответишь», — заглядывая Сэму в лицо и не поверив, ответил Иван. «Да сдохла эта тварь, туда и дорога», — опередил Сэм Столяров. «Теперь уж на страшном суде точно не воскреснет. Вон как полыхнуло, основательно прожарилось, до хрустящей корочки». «Да уж», — поддержал Иван, — «такое точно не хотелось бы, чтоб воскресло». «Как раны?» — опомнившись, спросил Сэм. «Нормально», — отмахнулся Иван. У Столярова, судя по его активности, все уже заросло. «Я думаю, что там, что случилось...» Иван помялся. «Ты там, случайно, душой своей не торганул?» Сэм поспешно отрицательно замотал головой. «А я уж думал, как бы не продешевил...» — выдохнул Иван. «Ну, да ладно...» — он почесал голову. «Одно радует, что это не черти за нами приходили». В ответ Столяров загоготал. «Давай руку!» Иван протянул пятерню. «Пошли!» Сэм поднялся, оперся на предложенное плечо неутомимого Гены, и они потянулись прочь от этого места. Сэм шел. Ему все время чудился запах сандала. Он понимал, что что-то такое произошло, на что он теперь не имеет влияния. Изменить этого уже нельзя. И что самое страшное, что это уже стало первым шагом в неизвестность. Синим было залито все помещение. Полы, забрызганные стены и потолок, окна. Сквозь окна уже не проглядывало солнце. Они сейчас больше напоминали ночные светильники, разукрашенные одним цветом. И трупы. С десяток трупов. Это были жители их поселка. И они их убили. Убили топорами, лопатами, ломами, всем тем, что подворачивалось под руку. Убили их, потому что они перестали быть людьми. Потому что они стали отродьем, нечистью, нелюдями. Тут был хромоногий Толик, 62 лет, мечтавший о пенсии. Тамара, его жена. Филипп, их сын-алкоголик, с вечно трясущимися руками и жаждой похмелиться. Нюра и ее жених, имени которого никто не знал, потому что тот недавно приехал из города и не успел ни с кем познакомиться. Леха Заика, который любил рассказывать анекдоты, над которыми никто не смеялся. И был Костик, мальчик лет 6, любимец всей деревни. Он тоже был сделан из синей крови и сейчас, закатив веселые глаза, лежал с изуродованной топором шеей, выталкивая страшно раны, хрипы и синюю жижу. «Он долго будет еще вот так?» — Столяров кивнул в сторону мальчика. «Не могу на это смотреть». «А ты смотри, Гена, смотри!» — вскинулся Иван, еле сдерживаясь от крайних эмоций. «Вот это!» — он указал на мальчика топором, перепачканным синим. «Вот это ждет наших детей! Хотя твоих не ждет, у тебя же их нет!» «Ты думаешь, мне не больно от этого? Ты думаешь, если у меня нет детей, значит, у меня нет души?» — вскипел в ответ Столяров. «Да я сейчас взорвусь к чертовой матери! Это же Костик, Иван! Костик! Я его как сына!» — борвался Гена. «Ты прости нас, Гена!» — Сэм положил руку на плечо гиганта. Иван не это хотел сказать. Он детей отправил с женой в город, и они еще не звонили. Он переживает. «Анатолич, налей водки. Хотя нет, дай бутылку». Бармен вытер искрапленное синим лицо, размазал капли, сделал из лица маску и механически достал бутылку. Налил стакан с горкой и, не дрогнувшей рукой, я прокинул. На лице не дрогнул ни один мускул, как будто выпил воды. «Анатолич, ты чего?» — спросил бармена Сэм. «Страшно, очень страшно. Это смерть, ребята. Я это знаю. Теперь мы все умрем», — пробормотал бармен, никому не обращаясь и ни на кого не смотря. Он поставил на барную стойку еще одну бутылку, а сам взял свою, початую, пошел к себе в кладовку. Они проводили его взглядом, понимая и не вмешиваясь в его тяжелые мысли. Они все сейчас чувствовали то же, что и Анатолич, поэтому никто не остановил и никто не мог предложить утешительных слов. «И что будем делать?» — спросил, нарушая тишину, Сэм. «Их надо похоронить», — как-то неуверенно предложил Иван. Он сейчас уставился в одну точку на полу и в задумчивости крутил в руках тот самый топор. Топор, который сначала рубил дерево, а теперь, напившись крови и распробовав ее, уже никогда не вернется к прежнему ремеслу. Я предлагаю собрать трупы и сжечь их, а также сжечь все избы, в которых осталась их кровь. Сэм посмотрел на товарищей. Они безразлично уставились в никуда и также безразлично кивали головами, соглашаясь. «Давайте, вставайте. Здесь надо немного прибрать и собираться». Настойчиво, теребя их за куртки и пробуждая к действию, потребовал Сэм. «Давайте, давайте!» — замахал он на них руками. «Вы тут, а я за Анатольевичем». Сэм, подняв друзей и поняв, что они уже самостоятельно готовы к работе, прошел через барную стойку к двери в кладовую с запасами для трактира. И тут раздался хлопок выстрела. «Анатолич!» От неожиданности Сэм остановился на полпути. «Анатолич! Анатолич!» В один голос закричали Иван и Гена. Все втроем ринулись к двери кладовой, чуть не сорвали ее с петель, открывая. И увидели бармена, который виноватыми глазами смотрел на них, держа невесть, откуда взявшееся ружье. А со стены и потолка красное и синее, фиолетовое и зеленое стекало вместе с осколками его черепа. «Анатолич!» — проскрипев зубами с болью в голосе, проговорил Иван. «Он, наверное, чувствовал или знал». Гена уставился в месиво, которое осталось от головы бармена. «Он самый мужественный среди нас». «К черту!» — почти прокричал Сэм. Ему казалось, что после выстрела он оглох, и поэтому ему приходилось прорывать вдруг возникшую ватную тишину. «К черту трупы! Уходим отсюда! Джипу и на делянку, в тайгу! Там точно никого нет!» «А как же остальные жители поселка? Что с ними?» «Никого уже нет! Мы и они!» — он указал на трупы в трактире. «Были последними, не уехали!» «Все же давайте проверим!» — предложил Гена. Они согласились. Никто не вправе решать за все человечество, вне зависимости от значимости или положения. Никто не имеет права решать, кому умирать, а кому жить, кто спасется, а кто умрет. Однако вы решали, всегда решали за всех, и никогда не интересовались, каково это – умирать, но теперь будет по-другому. Теперь или вы выполните наши требования и спасете всех, или сегодня узнаете на себе силу страшной справедливости от ума – наши требования мы передали руководству станции вместе с трупами несчастных, не разделивших любви к нашему Богу. На ответ даем вам 2 часа, после которых, если не будет решения, мы убьем еще 10 заложников. Если мы поймем, что решения не будет, мы взорвем станцию». «Это и есть их требования?» Большой босс Джерри Бульдог посмотрел на своего зама. «Да, сэр». «Какая глупость. Вы уже поняли, как они попали на станцию?» «Пока не все ясно, но основное мы выяснили. Мы думаем, что они сумели такое провернуть в грузовом отсеке многотоннажного грузовика «Харпер», выполняющего челночный полет «Земля-Луна-Марс-Земля-Луна». Когда «Харпер» вернулся с Марса, высадил карантин на МКС научную группу, он вернулся на Луну для дозаправки. Наши террористы проникли на борт грузовика с МКС, после чего незаметно покинули в зоне дозаправки на Луне. Осталось в этой цепочке выяснить всех ключевых лиц, найти, кому выгодно, и раскрутить цепочку виновных. Мне думается, что по горячим следам потребуется не больше 2 недель. «Да, но ты же слышал, что у нас есть только 2 часа, пока они снова не убьют». «Сэр, к сожалению, жертв не избежать, но своими действиями мы сможем предотвратить большую катастрофу и спасти больше людей». «Тем более директива не позволяет нам...» «Да, я знаю», — отмахнулся Джерри Бульдог. «Что они требуют, вы уже изучили? Насколько эти требования безумны?» «На все 100. Они хотят ни много ни мало отставки мирового правительства». «А еще есть требования? Что-то нормальное они хотят?» «Требования есть еще одно. Они хотят, чтобы Америка спасла мир». «Ну хорошо». «Сколько понадобится времени, чтобы понять, как уничтожить этих идиотов и исполнить это?» «Дайте 2 суток». «Много. У вас 24 часа». «Сэм, они Генку отравили!» Иван крикнул через улицу, зовя своего товарища. «Вы в каком доме?» «Сидоровых! Заходи сразу внутрь!» Сэм в последний раз оглядел дом, ища признаки жизни, и, ничего не обнаружив, подозрительно вышел на улицу, пересек центральную грунтовую дорогу или проспект, как называли ее местные, и вошел в дом Сидоровых, где нашел Ивана и Гену. Гигант был плох. Он задыхался, периодически закашливаясь и отхаркивая зеленую жижу, и умоляюще смотря то на Ивана, то на Сэма, то на ружье, которое им досталось от покойного Анатолича. «Как это произошло?» — спросил у Ивана Сэм. «Петя Сидоров». «Так они же уехали вроде всей семьей», — удивился Сэм. «Он вернулся, наверное, пешком. Вон он, там, в углу». Сэм посмотрел туда, куда указал Иван топором, и куда вела синяя утолщающаяся полоса, заканчивающаяся в натекшей луже из того, что раньше было головой Пети. «Это получается, что его семья от того?» — спросил обеспокоенный Сэм. «Да!» — желваками заиграл Иван. «Давай здесь заканчивать и в город!» Он взял у Сэма винтовку и направил стволом в голову Гены. Глаза гиганта остановились на черном жерле стволов. Остановились жизнью, временем, памятью. Раздался выстрел, и Иван выскочил из дома, провалился в кусты смородины и задохнулся там нечеловеческим воем и криками. «За что? Сука, за что?» Генерал шел вдоль длинного коридора и думал о прошедшей встрече с президентом. Он думал о том, что единственный человек, на которого была надежда и которому он беспредельно верил, предал его. Бросил его одного в критический момент жизни. В тот момент, когда жизнь его единственной и такой долгожданной дочки висела на волоске, каждую секунду грозящей оборваться. Да, он знал, что спасение девочки связано с большим риском. Он знал, что разговор с президентом будет непростым, но он надеялся. Нет, он был уверен, что за предыдущие заслуги перед Отечеством и лично президентом он купит одну жизнь. Для него эта жизнь не войсковая, не боевая потеря, не генеральская, но отцовская ответственность, поэтому он был готов так дорого ее купить. Но его жертву отказались принимать, посчитав ее мелочной, дешевой. Тот человек, чья власть держалась на плечах таких, как он, отвернулся от единственной просьбы его верного соратника. Генерал шел по коридору и думал, что его путь, который он так долго шел, оказался неверным и вел его не туда, не к тем целям. Он прошел к себе в кабинет, еще не вполне осознавая, что решился на самый страшный, но, возможно, самый правильный шаг своей разом перечеркнутой судьбы. Шел и говорил про себя, не обращая внимания на дающих честь офицеров. «Мы не тому Богу молимся, не те уши, глаза искали, ждали ответа, которого не могло быть, потому что не было Бога. Человечество жертвовало, молило, надеялось, кричало в пустоту, в бездну, и никогда никто ему не отвечал. Возможно, что Бог был у каждого свой, а не тот, что стерильными ликами на образах смотрел вниз на жалкий сброд людишек. Возможно, поэтому и не слышал он стона несчастных, искалеченных сначала судьбой, а потом пандемией, потому что Бог любит роскошь. Все правильно. Как выполнить желание, когда человек немало-немного просит для всех счастья, здоровья, жизни и памяти? Куда проще исполнить одну простую просьбу – 1 000 000. Не надо счастья. Никто не просит накормить деревню или поселок, не просит избавить от неизлечимой болезни. Просит просто 1 000 000. А с того 1 000 000 и для Бога найдется крошка золотая, а, возможно, и процент с удачного вложения. А там, где крошка, там будет и десятина от щедрот безвозмездного и безвозвратного капитала. Где 1 000 000, там и паства, приниженная в желании приобщения, безвольная молитвами загипнотизированная. Нет, не от Адама и Евы унаследовал землю человек, и не его промыслом создан мир. Все гораздо проще. С Луны принесли споры неизвестного живого организма, который переродил людей в существа, в чудовища. А почему не быть еще другим спором, из которых выросла остальная, вся жизнь? Почему не может быть так, как еще ни в одной книге не написано, не создано правильной истории времен? Но теперь она точно будет создана. И самым важным в такой книге будет уже не рождение мира, а его смерть. Конец не только истории всей цивилизации, всему человечеству раз и навсегда, а конец всей Солнечной системе, всем планетам, от рук чудовища человека. И никогда Бог не пытался, а может, и не хотел остановить человека. А может, что для таких случаев не создано было Бога. Его при рождении мира не было, нет и сейчас. Был всегда лишь человек, который сумел создать много лучше, чем Адама и Еву, и написать книгу. Человек смог создать забвение, в которое канут все боги, когда-либо жившие с человеком и когда-либо создававшие миры. Человек убил их всех. И ни один теперь бог, какого величия он не был, бессилен перед творением рук человеческих, перед черной дырой, рожденной с планеты. И те несчастные, которые еще живы, понимают эту жестокую правду. Понимают, что их бог был рожден в благополучии и неге, а умер, захлебнувшись жертвами и призывами к спасению. Теперь эта планета, Земля, проклята. Она тоже умрет. Умрет от чумы человечества, от того, что тоже жертвовала и отдавала последнее, в надежде, что ее услышат, образумятся и сделают все правильно. Но и она тоже ошибалась, нарисовав свои лики тем, кого нет. Человек никогда не был таким, кому пыталась достучаться планета. Человек никогда не был человечным, хоть и примерял эту маску. Он и другие маски носил. Вселенской любви, благодати, жертвенности, всепрощения, толерантности и многие другие. Именно человек, самый лицемерный из богов, всегда прикидывался тем, кем никогда не был. А Земля каждый раз верила и просила, и умоляла. Но теперь все. Конец. Никто никому ничего не обещает. И никто не молит и не просит прощения. Приняв это, совсем легко понять, что нет ни ада, ни рая. Ангелы и демоны покинули этот мир и ушли в поисках тех, кому действительно нужны, тех, кто верит во спасение. Для человека осталось малое – спалить этот мир дотла в ядерном пожаре, чтобы его осколки не достались чудовищам, чтобы человечество запомнилось своими свершениями, а не выродками, новым ублюдочным видом, забравшим планету из безвольных рук последней цивилизации. Пусть те, кто когда-нибудь заметит холодный шарик в космосе и прилетит сюда, знал, что человек остался до конца человеком, а не безвольным, бесхребетным ссыкуном. Он нажал кнопку, запуская оружие возмездия, направленного на столицу мира, на Москву. Началось то, что всегда и все боялись, хотя и говорили как о единственно возможном варианте решения разом всех проблем – война. Но именно эта война не являлась попыткой навязать кому-то свою волю или отобрать чью-то свободу. Эта война возникла как последнее противоречивое средство отстоять свои жизни. Эта война стала финальной точкой в разногласиях между государством и народом, между страной и властью. Не за землю и ресурсы, а за право жить избранным тем, кто нажимал кнопки. Ядерный огонь вспыхивал в разных концах страны, выжигая и очищая от внеземной заразы землю, убивая зараженных и имеющих иммунитет, расчесывая под одну гребенку всех, оправдывая смерть необходимостью самых строгих мер. Но люди с кнопками не знали главного. Болезнь уже нельзя было остановить. Споры заразили воздух, воду и землю, не оставляя выбора пока еще здоровым. Командующие Армагеддоном просто воплощали свои болезненные фантазии, пуская ракеты по городам и областям. Не враги напали на страну. Людей убили те, кто должен был их спасти. И никто не мог это остановить. Ни бог, ни дьявол, ни человек. Все они либо умерли, либо покинули землю, ища себе новый дом для новых свершений. «Сэмми, дружочек, это они тебе говорят, нам говорят, что благими намерениями отвоевывают путь в рай. Но это не в стремлениях кому-то что-то дать, а дарить безвозмездно. Нет, именно отвоевать, у кого-то что-то отобрать, переступить через чьи-то судьбы и жизни, не щадя ни стариков, ни детей. Для этого и лозунги придуманы: «Умрем, но не отдадим», «Добей врага, пока не поднял голову», «Это наша земля». Особенно последний лозунг про землю, самый насущный. И после того, как они объявили всеобщую мобилизацию, И когда не успели ее как следует провести, эти трусливые генералы, поняв, что война уже проиграна, так и не начавшись, нажали на кнопки, запустили смерть в небо, сжигая в огне землю, людей, планету, отравляя само ее существо, чтобы сразу в рай, а не там, где-то, кто-то. «Чтоб, сука, в аду горели!» — Иван захлебывался ненавистью. «А что народ? Что теперь человек? Так, микроб, даже не точка в предложении. Такое в расчет никто не берет. Никому не интересно, что будет потом, когда потухнут пожары и рассеется дым. Найдется ли этому пепелищу новый хозяин, преемник старого мира? Но и это теперь не важно. Ничто не важно, кроме принципов и благих намерений, и лозунгов. И чтобы народ, завороженный причастностью и скрепленный одной цепью, верой, чтоб ты знал, что теперь только в рай». Иван задыхался, но не останавливался, не мог остановиться. «Потому что там, в том городе, его дети и жена, куда ракеты, куда ракетами доставили свою волю правители страны. И чтобы никто не забоялся этой святости и благости, потому что верным путем прошли, отвоевал свое право на рай. Хотя черт с ними, со всеми, с этими дураками, отравленными вылитыми испражнениями пропаганды, с теми, кто лил эту пропаганду, и теми, кто устилал путь к небесам. Весь мир стал похож на ночной горшок заигравшихся политиков». Они гнали пикап Сэма в закат. Они должны были успеть превратить предчувствие в радость встречи. Его Маша вчера прорвалась голосом через стену помех и сообщила по рации, что они с детьми и теткой выехали к родственникам на делянку, в глушь тайги, на 200 километров от эпицентра. А это значит, что другая его часть пела от радости, и Иван снова жил, распевая про себя песни. Если бы его спросили про стальной мир, то он бы ответил: «К черту весь мир! Этот ядерный огонь стал очищающим, спаливший наконец-то всю эту мерзость людей! Да здравствует новый мир!» Раздался выстрел. Стрелял Сэм в Аббаса, и он попал. Белый луг от холма и до холма. А вокруг тайга. Зеленый океан, еле движимый полуденным знойным бризом. Детский заливистый смех и голоса, такие земные, такие до боли знакомые. «Смотри, а я божью коровку нашла!» Девочка подняла ладони, показывая находку, а потом подняла руки к солнцу так высоко, как только могла, чтобы лучи света на просвет окрасили пальцы внутренним розовым светом. «Боже, коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки!» И она весело засмеялась. «И я тоже хочу!» К ней подбежал косматый, в веснушках, мальчуган, в простой рубашке и без штанов. «Дай мне!» «Боже, коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки!» Он упал в траву. В душистый клевер и подорожник. Как хорошо было бы сейчас прикрыть им рану, но не мог пошевелить руками. Пуля попала в висок, и где-то там, в голове, сжигает его сущность. Наверное, подорожник теперь не поможет. Но это, наверное, к лучшему. Хорошо, что все закончилось именно так, и ему не придется увидеть последние дни умершего мира и погибшей планеты. Звонкий детский смех и голос девочки. «Идем к нам, идем! У нас божья коровка, и мы ее отпускаем на небо. Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки». Она взяла его указательный палец в свою крохотную руку. «Ну, идем же!» Потащила его к веснущатому бештанному мальчугану. И он прекратил сопротивляться. Кажется, что он нашел свое счастье. «Иван, иди, обед стынет!» Она стояла на крыльце их дома с цветным полотенцем в руках и улыбалась ему. «Боже, коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки». «Иван, Иван, ты чего? Ты вставай!» Теребил его Сэм за плечо. «Сейчас никак нельзя спать. Ну же, Иван, прекращай уже! Ты меня одного хочешь оставить?» Он силой встряхнул мертвое тело. «Зачем? Ты чего?» Сэм выдохнул надежду, и у него едва хватило сил набрать вновь воздуха. «Ну все, хватит. Полежал и пора уже вставать. Вань, слышишь? Иван!» Сэм не мог заставить себя уйти отсюда, и даже приближающаяся смерть не могла стать для этого причиной.